Часть вторая. Дверь нетерпеливо, настойчиво постучали. Звенел, надрываясь, колокольчик у входа. «Эй, отворяйте! Есть здесь кто-нибудь?» В доме забегали. На лестнице уже слышался громкий, веселый голос. «Здесь проживает достославный Василий Львович Пушкин. Сам ли дома?» На пороге своего кабинета показался обеспокоенный хозяин в халате со свечой. В гостиной в сопровождении слуг появился незнакомый молодой мужчина, накинутый на плечи шинели. «Чему обязан?» — начал был Василий Львович, всматриваясь. «Бог мой, Александр! Откуда ты, в Москве?» «Я, дядюшка, я в Москве и прямо к вам, как видите». «Позволь, но что случилось? Каким образом?» — Василий Львович испугал свои догадки. «Ты бежал? Но знаешь ли ты, что по случаю коронации весь двор здесь? Ты подумал, в какое положение себя ставишь? Меня, наконец? Нет-нет, ты сейчас же должен покинуть мой дом. Тебя, по крайней мере, никто не видел?» «Видели, дядюшка. Вся Москва видела, как я сюда ехал к вам». Василий Львович схватился за косяк. «О, легкомыслие! Что ж теперь будет? Монарший гнев за сокрытие опального племянника на вашу, переполненную благородными ямбами, голову! Не обрушится, я только что из дворца. Все хорошо, дядюшка». «Ты был во дворце?» — с недоверием спросил Василий Львович. «Это правда?» «Как то, что я сейчас перед вами. У меня было свидание с государем, мы, кажется, поладили. Со мной милостиво беседовали, но вот накормить не сообразили. А я с дороги и голоден, как подберите сравнение на ваш вкус. Я прямое подтверждение пословицы, разговором сыт не будешь». «Александр, ты прощен, как я рад. Давно-давно пора», — и дядя-поэт заключил племянника в объятия и прослезился. «Прости, я первую минуту не узнал тебя, прости, когда мы расстались, ты был совсем мальчик, а теперь и эти бакенбарды. Ну, а как ты вовремя приехал? Я только окончил несколько переводов из Беранже и охотно прочту тебе первому». «Но после ужина, дядюшка». «Ну, разумеется, мой друг. Мы сейчас что-нибудь сочиним, поесть на скорую руку по походному, а уж потом раскинем наш поэтический бивак». Василий Львович звонко хлопнул в ладоши. «Эй!» И в ту же секунду раздался громкий стук, и, не дожидаясь ответа, в комнату ворвался кто-то большой в плаще и при шпаге, и со словами «А, вот он где!» шагнул к Александру. Василий Львович обмер, а человек в плаще громогласно говорил: «Александр Сергеевич, с прибытием! Слух о вашем возвращении несется по Москве, как вихрь, и на гребне этого слуха я вылетел с бала, который дает сейчас французский посланник. Разыскивать вас, Василий Львович, прошу простить мое вторжение». «Соболевский, друг и бывший однокашник Льва Пушкина, следно, друг Александр Сергеевич и ваш. Очень рад, мы, кажется, встречались в клубе», — Василий Львович постепенно приходил в себя. «Едва на балу разнеслось, Пушкин приехал, я сразу понял, где его искать, и ринулся к вам». «Ах, замечательно, Пушкин приехал», — счастливо повторил Александр Сергеевич, а Василий Львович с достоинством заключил: «Что ж, это естественно, где же ему еще быть?» «Пушкин? Смотрите, Пушкин, где, какой он?» «Пушкин?» Все, кто были на хорах благородного собрания, поспешили свеститься вниз, чтобы лучше разглядеть его. «Он тот, что потемнее, а блондин — это Воротынский». «Дорогой Александр Сергеевич, для нас ваше возвращение — это не просто счастье видеть вас здесь. Это победа тех идеалов, которые вы провозгласили своей поэзией. Как вы нашли наш театр? Довольны ли вы?» «Зала прекрасная», — в некотором смущении бормотал Пушкин. «Прекрасная, прекрасная!» — побежала в толпе. «Смотрите, смотрите, Пушкин. Вон тот, что помоложе, курчавый. Да не с животом, рядом. Это дядя Пушкина, Василий Львович». Рядом с Пушкиным торжественно выступал дядя Василий Львович, сияя и раскланиваясь во все стороны. «Меня накануне весь день мучило предчувствие, и вдруг, нечаянная радость, Александр, прямо после аудиенции у государя к первому ко мне». Они шли рядом и уступали дорогу. «Ему предсказала судьбу какая-то немка или грек в Одессе», — переговаривались в толпе. «До сих пор все сбывается, например, дба изгнания. Теперь должно начаться счастье». Василий Львович остановился, заговорившись. Пушкин прошел немного и стал подле белой мраморной колонны, на которой возвышался бюст императора, и машинально облокотился. «Смотрите, как это символично, знаменательно, рядом. Через минуту его уже нельзя было разглядеть из-за плотной толпы дам, мгновенно окруживших его. Возвращение Пушкина поистине украсило коронационные торжества. Пушкин смеялся счастливо и заразительно, откинув назад мокрую голову. Они сидели, он и Вяземский, завернувшись в простыни, как римские патриции в тоге, и смеялись, потому что встретились не где-нибудь, а именно здесь, в бане, потому что хорошо попарились и были рады друг другу. «Ха-ха-ха, милый, как я рад тебя видеть! Я спрашиваю, где супруг, отец семейства?» «Изволят мыться в бане». «В наше время, брат, только и остается, что мыться в бане», — проворчал Вяземский. «Да все равно не отмоешься». «А знаешь, — сказал Пушкин, — государь произвел на меня впечатление. Этот, по крайней мере, знает, чего хочет». «Да, в этом ему не откажешь. Вместо того, чтобы посадить тебя в каземат или сослать в Сибирь вслед за остальными, наш царь объявил себя умнейшим человеком в России. И теперь все громко восхищаются великодушием государя и шепотом поражаются твоей смелостью, как ты ему ответил, что было бы тогда на площади. Да, он совсем не прост, наш царь. Надеюсь, это ты понял. Или ты, не дай бог, поглупел в своей глуши ровно настолько, чтобы показаться нашему правителю умным? Прости, мы по-разному чувствуем сейчас». «Вот тут ты ошибаешься, мой милый», — мягко, но серьезно сказал Пушкин. «Там были люди, дорогие моему сердцу, и такими они навсегда останутся для меня. Вот так. Но иногда и ясный день начинается бурей, и вспомни Петра. Дай бог не ошибиться, но тяжко жить на лобном месте. Будем живы, князь, и тогда...» Пушкин нахмурился, тряхнул головой, переводя разговор. «А твой наследник кинулся на меня. Пушкин приехал. Будем живы, князь, что впереди, то не потеряно». И тормоша поволок Вяземского в парилку. «Пушкин приехал!» Лишь один человек не разделял общего энтузиазма. Это был Сергей Львович Пушкин. «Как повелевает Евангелие, я люблю в нем моего врага и прощаю его, если не как отец, то как христианин». Сергей Львович, стоит ли вспоминать прошлое? «Самое курьезное», — взвинчивал себя Сергей Львович. «Он считает, что это я должен перед ним извиниться. А в чем?» Ваш сын поэт, лукаво поглядывая из-под очков, успокаивал его Дельвик. «Разве эти мне все сказано? У меня нет сына! Он отрекся от меня!» В этот момент дверь широко отворилась, и сияющий Жуковский втолкнул в комнату Пушкина. «Держите! Вот он, ваш блудный сын!» Пушкин живо подбежал к матери, сидящей в креслах, и склонился к ее руке. Она прижала к груди его голову и молча плакала. «Меня здесь уверяли, что все твои резкости происходят исключительно из желания подражать лорду Байрону», — не удержался и сказал Сергей Львович. «Но тот, как известно, сделал предметом своей неприязни жену. Ты же почему-то выбрал меня». «Может быть, потому, что у Александра еще нет жены?» — заметил Жуковский, наблюдая, как Пушкин и Дельвик целовали друг другу руки, смеялись и плакали одновременно. «Да, Александр», — очнулся наконец Дельвик, — «позволь тебе представить мою жену». Молоденькая, хорошенькая женщина вспыхнула от смущения. «Ах, вы так похожи на своего брата, мы провожали его». «Лев уехал 3-го дня в армию на Кавказ», — пояснила Ольга. «Как-то он уехал? Ты же не изволил предупредить нас о своем приезде?» — опять не удержался Сергей Львович. Впервые после Михайловской ссоры они встретились взглядом. Пушкин хотел что-то сказать, но что это? Ведь он совсем старик, его отец. Когда это произошло? Пушкин в растерянности оглянулся на окружающих, и их не пощадило время. Жуковский погрузнел и округлился. И Дельвик рядом с молоденькой женой уже не был прежним Дельвигом. «Я сожалею, батюшка», — сказал Пушкин, щадя стариковские глаза отца, «что, не подумав, доставил вам беспокойство». Это был шаг к примирению, и Сергей Львович наконец прослезился. «Вот, Василий Андреевич», — сказал Надежда Осиповна, — «одного сына провожаешь, другого встречаешь». Разговоры велись в полголоса и были отрывисты. В салоне княгини Волконской не было в этот вечер обычного оживления. Певцы и певицы из знаменитой итальянской труппы, которая в ту зиму покорила Москву, не слыша привычных восторгов и аплодисментов, терялись и чувствовали себя крайне неловко, но хозяйка делала им знак петь, и они пели еще и еще. «Давно пора перестать ей петь», — тихо, никому не обращаясь, проворчал рядом граф Вельгорский. «Давно пора». Пушкин молчал. Супруги Риччи пели знаменитый дуэт из оперы «Танкред». «Одна визгливость даже интонации держать не может», — ворчал Вельгорский. «Помню, соберемся мы у Екатерины Федоровны Муравьевой на фонтанке. Как пела она! Куда этим итальянским дивам? А брать все двоюродный Михаил Сергеевич Лунин? Ей аккомпанирует». «Где он теперь, братец Михаил Сергеевич?» — взорвался вдруг Вяземский. «Где все? Как на кладбище. Одни убиты, другие погребены заживо. Можно не разделять их взглядов. Но мне стыдно, я сам себе мерзок, что сейчас не разделяю их участь. Вот почему я землю готов целовать, по которой ходят эти женщины». Пушкин резко вскочил и направился к двери. Когда он вошел в соседнюю комнату, где была княгиня Мария Николаевна Волконская, которую он знал просто как Марию Раевскую, она плакала, не скрывая своих слез, она протянула ему руку для поцелуя и сказала по-детски беззащитно: «Так хорошо, что последнее, что я слышу в здешней жизни, — это музыка. Где еще там в Сибири доведется?» Пушкин смотрел на нее и молчал. Море катилось навстречу, огромное. Молоденькая девушка, совсем еще девочка, бежала навстречу волнам, и волны с глухим шумом замирали у ее ног. «Я рада, что вам позволено вернуться», — услышал он. «Значит, из ссылки когда-нибудь приходит конец?» Он вдруг заговорил быстро, горячо. «Я обязательно приеду, обязательно, так всем и передайте. А что, я давно собирался написать историю Пугачева, отпрошусь у царя на Урал, а там перемахну хребет и к вам в Сибирь. Передайте, пожалуйста, всем нашим...» «Александр Сергеевич», — она вдруг засмеялась сквозь слезы, «а вы все такой же фантазер». И, видя, как у него задрожали губы, оборвала себя: «Да хранит вас Бог. А теперь идите. Прощайте, я буду слушать музыку. Хочу наслушаться на всю жизнь». Был погожий день, середина апреля. Светило солнце, играла музыка, по серой рябой воде сновали катера, покачивались изукрашенные ялики, проплывали остатки ладожского льда. Шел праздник на Неве, день приплывания. «Трогай, милый, в крепость», — сказал Пушкин перевозчику, усаживаясь с Вяземским в лодку. «Добросовестный строитель тезка твой, князь», — говорил он, указывая на растущие из воды стены и башни. «Уж строил, так строил». Крепость росла, приближалась, становилась громче музыка. «Посмотри, оркестр, это не нас ли с тобой встречают? Какова честь, не хватает только коменданта!» У самой воды, поблескивая медью, выстроился оркестр Петропавловского гарнизона. «Честь слишком велика, хорошо бы пристать в другом месте». Мимо озябших, у воды было холодно, в парадной форме музыкантов поплыли дальше, огибая крепость, въехали в проток. Лодка причалила, Пушкин легко выпрыгнул на берег. По узким ступеням каменной лестницы взошли на стену, шли по стене, молчали. Внизу в крепости движется празднично одетая толпа, гулянье, двери собора распахнуты, доносится служба, на бастионах кропят пушки. Все так же молча вышли через Петровские ворота и по мостику в Кронверк. Здесь было пусто, безлюдно, только в дальнем углу солдаты стирали белье. На кострах стояли черные от сажи чаны, белье вздувалось белыми пузырями, пахло дымом. «Кажется, здесь», — Вяземский снял шапку и перекрестился. Они стояли на валу Кронверка. Камни, земля, вода и небо, доносящийся медь оркестра. Холодный ветер с Невы пронизывает до дрожи. Всмотревшись, Пушкин нагнулся и поднял с земли щепочку, обыкновенную сосновую. Поворошил тростью жухлую прошлогоднюю траву, подобрал еще, зажал в кулаке 5 потемневших сосновых щепок. Молча вернулись к лодке, молча сели, поплыли. У воды на прибрежных камнях сидели свободные дежурства солдаты. «Ваше благородие, свези кота в город!» — крикнул один из солдат. «Весна, тоскует паршивец!» Солдаты засмеялись. Перевозчик подгреб поближе, солдат вошел в воду и, посадив кота на нос лодки, погладил его и сказал: «Счастливо!» Перевозчик повернул к городу. Потом они сидели, замерзшие и притихшие у Пушкина в его номерах в гостинице «Демута», где он всегда останавливался. За окном плавала серая муть, в комнате было уныло. Соболевский, зашедший к Пушкину, от всего этого тоже загрустил. «Вот», — сказал Пушкин, никому не обращаясь в пространство, — «свободный вечер, а идти некуда». «Да и не хочется». Соболевский покачал головой. «Я, пожалуй, распоряжусь, чтобы принесли закусить», — сказал он и вышел из комнаты. «Счастливые способны действовать, а не рассуждать», — заметил Вяземский. «Нам бы научиться. А то поносят нас по всем журналам, костят, на чем свет стоит, а мы только рассуждаем. Еще шутим промеж собой, мы же остроумцы. Вот запретили печатать твоего Бориса, и все, кто восхищался, пел себе дифирамбы, молчат или рассуждают». Пушкин с любопытством взглянул на Вяземского. «Теперь нас не пускают в действующую армию на Кавказ». «Почему? Что мы, изменники, супостаты какие?» «Я на Кавказ поеду», — перебил его Пушкин и сходил по комнате. «Вопреки монаршей воле?» — отмахнулся он. «Но вот то, что ты сейчас говорил, очень верно. Я давно твержу, нам нужен журнал, где бы можно было печатать и обсуждать разные новости, который бы воспитывал и направлял мнение публики. И тогда у нас такая газета есть, «Северная пчела» Гречи Булгарин. Шутишь? Не передергивай, милый. Когда я говорю «у нас», я имею в виду нас, а не какого-то Булгарина. Кто такой вообще этот Булгарин, чтобы мы о нем говорили? Да, не спорю, он ублюдок, шпион, литературный хам. Ну и что? Зато он удобен, угоден, если хочешь. А кому нужен ты с твоими мнениями, вкусами, с твоим талантом, наконец? Да никому. Ну, это мы еще посмотрим. Так что ж ты предлагаешь, сдаться? О чем шумим, бояре? — отвернулся Соболевский. За ним вошел Малый с огромным подносом. Что здесь без меня происходит? Ну вот Пушкин на Кавказ собрался. Приятное место для прогулок, особенно если вспомнить Грибоедова. «Смерть его была мгновенна и прекрасна», — сказал Пушкин. «Куда уж более», — усмехнулся Вяземский, — «быть изрубленным на куски толпой фанатиков, бррр, мороз по коже». Слуга накрывал стол. Покачиваясь носка на каблук, Пушкин пристально наблюдал за его действиями. «Да», — задумчиво произнес он наконец, — «надоели трактиры». «Что?» — не понял Вяземский. «Трактиры, говорю, надоели. Помню, прошлой весной жили мы здесь вместе с Грибоедовым. Мочи не отжаловался он. Надоели мне эти трактиры, провонял ими насквозь». «Да, так-то вот. Постучит иной раз в дверь, зайдет по злословиям. А что, братцы, не жениться ли мне? Ей-богу, жените меня, а то я совсем засиделся в девках». «Прокис». «Эх, тебя заносит», — проворчал Вяземский. «Да ведь ты, поди, всех московских и петербургских барышень уже пересватал». «Нет, коли так, — решительно сказал Соболевский, — отправляйся на Кавказ. Лучше пуля, чем обручальное кольцо». За разговором они не услышали стука. «Простите, господа», — в дверях стоял незнакомец, — «вы не отвечали, я пришел. Я имел видеть господина Пушкин», — акцент выдавал в нем немца. «А кто этот есть сам такой?» — ломая язык, — спросил Соболевский и ткнул посетителя пальцем. «Прекрати», — остановил его Пушкин. «Может, он по делу. Ну, что там у вас, письмо?» «Я имею говорить с поэт Пушкин?» «Имеете, имеете, это я». Лицо незнакомца расплылось в почтительной улыбке. «У меня есть просьба. Охотно исполню, если смогу. Я хотел украшать мое изделие вашими стихами». «Много для меня чести? Но объясните поподробнее, я не понимаю». «Мы имеем приготовлять вакс для сапог. Превосходные качества. Я просил ваше позволение писать на баночках «светлее дня, чернее ночи».» Наступает долгое молчание, которое затем взрывается хохотом. Хохочет Вяземский, хохочет Соболевский, смеется немец. Пушкин молчит, ему не смешно. «Вот он, сладкий голос славы!» — надрывается от смеха Вяземский. «Вот оно, признание! Полное свершилось, наконец! Шпрехензи, кто ты? Вестник с Парнаса? Посланец Олимпа или сам собственной персоной дух Гомера?» Немец, ничего не понимая, продолжает смеяться. «Ну ты, тень Байрон, романтик, вас издаст!» — подталкивая его к выходу, хохочет Соболевский. «Брысь отсюда! Нам надо иметь время думать немного. Зайдешь потом». «Премного благодарю», — немец кланяется и исчезает за дверью. И как глубоко, как полно он понял суть твоей поэзии, не унимается Вяземский. Светлее дня и вместе им чернее ночи. Это уж намек на твое африканское происхождение. Надо еще ему посоветовать намалевать на банках твой профиль. Ха-ха! Изменим тему, сказал Пушкин. Я устал. Вы обратили внимание, как я терпелив глупостям? Я тоже устал. Надо позвать Толстого, предложил Соболевский. Это прекрасная мысль. Зовем Толстого, американца. Он женит меня. Зовем Толстого, он прибудет полный сил. Напишем ему записку. Пусть князь напишет. Я устраняюсь, я устал. Мы напишем ее втроем. Триумвиратом, тройственным союзом и подписи. Вяземский, Соболевский. Ну же, Пушкин. А? Он поднял голову, очнувшись, оглядел друзей спокойным, серьезным взглядом и сказал негромко. Ему все же можно позавидовать. Он, по крайней мере, сделал свое. Он уже написал «Горе от ума». Так решено, еду. Ах, неужели? Неужели вы решились? Ради бога, не надо. Не надо ездить туда. Этот край воистину можно назвать врагом нашей литературы. Будьте покойны, сударыня. Неужели в одном году убьют двух Александров Сергеевичей? Хватит и одного. Вот уже горы надвинулись уходящими в синеву громадами, волнуя и возвращая мыслями к дорогим воспоминаниям юности. Шел в распахнутой, накинутой на плечи шинели веселой сутолки Тифлисской улицы, ел груши прямо из фуражки. Ночью шумела река, глухо перекатывались камни, луна, поднявшись над черными зубцами гор, стремительно бежала в потоке, перепрыгивая с камня на камень. Вспомнилось недавнее. «Кто это? Послушай, ну кто это? Кто?» «Где? Это Наталья Гончарова. Ты не знаком?» «Вижу впервые в жизни». Шумела река, ночь лежала темным покровом. «Боже, ну как хороша!» И легкий девичий смех, случайно подслушанный. Тихо, счастливо рассмеялся в ответ, молчали горы. «Поехал верхом, нетерпеливо пришпоривая коня». Земля вокруг была опалена зноем. Он торопился. «Извините нетерпение сердца моего. Когда я впервые увидел вашу дочь, голова моя закружилась. Я полюбил ее. Небо затянуто тучами. Ветер все усиливался. Ваш ответ, его неопределенность позволяет мне надеяться. Пошел дождь, и все крупнее и чаще. Вода ручьями лилась его отяжелевшей бурки и башлыка, напитанного дождем. Надеется. Я счастлив уже и этим. Наконец он услышал русский барабан, били зорю. Он приехал в действующую армию. Сколько знакомых сразу. Николай Раевский, Вольховский, Донзас, свои лицейские. Пушка поднимала его на заре. Военный лагерь жил своей непонятной и трудной жизнью. «Много ли турков?» — спросил он у раненого казака, который, качаясь, едва сидел в седле. «А, свиньем валит, ваше благородие!» Какой-то старик, один из пленных, указывая на его фрак, спросил, что это за человек. С помощью жестов и толмача ему объяснили. Тогда старик, сложив руки на груди, низко поклонился ему и сказал: «Благословен час, когда мы встречаем поэта. Он не имеет благ земных, но ему поклоняются, и стоит он наравне с властелинами земли». А вечером граф Паскевич мягко выговаривал ему. Генерал Бенкендорф писал мне: «Государь недоволен, что вы без его разрешения поехали в действующую армию. Генерал просил поставить его в известность, сколь долго вы намерены пробыть здесь». Надо было возвращаться. У самой воды огромный столб под открытым небом, крупные яркие звезды, цинандали, прощание. Сидел на почетном месте с венком на шее, мешались русская и грузинская речи. «Друзья мои, я счастлив. Друзья!» Помолчав и прислушавшись к тихому бормотанию реки, он начал, подперев голову рукой и глядя в темноту. На холмах Грузии лежит ночная мгла. Замерли и насторожились. Шумит Арагва предо мною. «Мне грустно и легко, печаль моя светла, печаль моя полна тобою, тобой, одной тобой». Он читал тихо и напевно, не так, как всегда, а по-особому, невольно подладившись к манере чтения грузинских стихов. «Унынье моего, никто не мучит, не тревожит, и сердце вновь горит и любит от того, что не любить оно не может. Шумела ночная река, ярко блистали огромные южные звезды, и кто-то, обнимая его одной рукой, а другую положив к сердцу, повторял, прикрыв глаза и качая головой, что не любить оно не может. И вздрогнул, и вздыбился конь. Глаза впились в деревянный ящик, который медленно тащили в гору на орбе два быка. «Кого везете?» «Грибоеда». Кто-то пристально вопрошающе всматривался в него. Пушкин пригляделся. «Вильгельм, в нескольких шагах от него здесь, на этой станции, носившей дикое название «Залазы», стоял тощий в арестантской шинели, заросший бородой кюхельбекер. «Александр!» «Филя, милый голубчик!» От волнения оба не могли говорить, а только сжимали друг друга в объятиях и плакали. «Заключенными! Разговаривать воспрещается!» К ним уже бежали два жандарма. «Виленька, куда тебя везут? Что надо сделать?» «Книги, ради бога! Пришли книг!» «И стихов своих и Дельвига!» Два дюжих жандарма уже оттаскивали кюхельбекера. «Руки прочь!» — бешено кричал Пушкин. Кюхельбекера усаживали на телегу, ему сделалось дурно. «Виля! Что с тобой, Виля? Да как вы смеете не пускать меня к моему другу?» — кричал Пушкин на жандармов, преграждавших ему путь к телеге. «Я только деньги передам. Вот у меня 200 рублей. Законом запрещается трогай. Плевал я на ваш закон, я сам в крепости сидел. Я буду жаловаться, писать царю. Трогай!» — кричал жандарм. Телега тронулась, разбрасывая грязь. Вильгельм из-за спины жандарма смотрел на Пушкина. «Виля! Куда писать?» «Александр, живи, помни меня, прощай!» Он распечатал конверт и отошел к окну, к свету. На Щекин, взглянув на него, увидел, как мгновенная судорога свела ему лицо. «Что случилось?» — испугался на Щекин. «Что? Что такое?» Пушкин, прижавшись к оконному стеклу, плакал горько, как ребенок. «Все, все, Войныч. Вот», — он протянул письмо, с трудом выдавив, — «Дельвиг». Через несколько дней справляли тризну — Вяземский, Боротынский, Языков. «Помянем покойного!» Молча встретились взглядами. Боротынский выглядел больным, Пушкин потерянным. «Грустно, тоска. Посчитай по пальцам, сколько нас. Покойник Дельвиг. Слово столь же странно, как и страшно. Нечего делать. Согласимся. Покойник Дельвиг. Быть так. Евгений Абрамович, ну что ты? Крепись. Нас не так-то еще легко с ног свалить. Будем здоровы и постараемся быть живым». Под крыльцо подкатили сани. Вошел Пушкин, крикнул с порога. «Ах, радость моя! Как я рад тебе! Здорово, моя бесценная!» Поцеловал цыганку в щеку, сел на софу, голову опер на руку. «Спой мне, Таня, что-нибудь на счастье. Слышала, может быть, я женюсь?» «Как не слыхать? Дай вам Бог, Александр Сергеевич!» Кивнул, ну, дай мне Бог. «Ну, спой мне, спой!» И замолчал, отвернулся. Оля, подруга, принесла гитару, тихо заколебались струны, Таня стала подбирать, прикидывать, какую песню спеть, начала. «Ах, матушка!» Негромко, как будто не пела, а разговаривала, словно держала его руку в своей, не песня, а гадание. «Ах, матушка, что так в поле пыльно? Государыня, что так пыльно? Кони разыгрались». Пушкин сидел все так же неподвижно, опершись на руку и глядя в сторону, только весь напрягся, натянулся. «А чьи-то кони? Чьи-то кони?» Она секунду замолчала, вздохнула, собираясь продолжать, как вдруг в дрожание струны вмешался новый звук, не то смех, не то... По щекам Пушкина скатились слезы одна за другой. Он развел руками, улыбнулся, быстро махнул рукой продолжать. «Кони Александра Сергеевича!» И, подхватив задумчивый голос цыганки, грянул весело хор. «Перефразируя нашего государя и самодерственник, ночью будет помянут», — Вяземский был громок. «Я хочу сказать, господа, теперь это не прежний Пушкин, теперь это женатый Пушкин». «Не торопись, князь, завтра еще не наступило. Ну, а теперь бежать уже поздно, он-то не сбежит, да от тещи его всего ожидать можно». Пушкин сидел в окружении друзей, собравшихся на мальчишник. «Александр, душа моя, признайся, ты счастлив?» Денис Давыдов, наклонившись к нему, щекотал своими усищами. «Эх, завидую! А ну, друзья, это уже к цыгану, веселей! Какого мужика сегодня пропиваем?» Пушкин сидел молчаливый и грустный, разговоры, шутки, все это, казалось, скользило мимо, не задевая сознания. «Сейчас ночь, и образ ваш, — прошептал рядом женский голос, — является мне грустный и сладострастный, — продолжил он. Анна Петровна Керн, прекрасная и обольстительная, встала перед ним, приложив палец к губам, совсем такая, как в Михайловском. «Помните ваши письма? Мне кажется, будто я у ваших ног сжимаю их, помните? Чувствую ваши колени. Я отдал бы всю мою кровь за одну минуту. За одну минуту такой действительности. Верьте моему бреду. Моему бреду. Он нелеп, но правдив. Прощайте, Александр Сергеевич, да сулит вам судьба любовь. Александр, что же ты? Мы пьем за любовь. Я люблю тебя, без ума люблю. О тебе одной думу думаю, при тебе одной сердце чувствую», — декламировал Денис. «Как-то мне Пушкин сказал, кто знает, может быть, если бы ты женился лет на 10 позже, кто знает, может быть, и ты был бы поэт», — говорил Вяземский Нащёкину. «Нет», — смеялся Нащёкин, — «он не мог так сказать». «Конечно же, не мог и не говорил, но думал. Что за черт, что это мы все о нем как о покойнике? Говорил, думал. Александр, очнись! Скажи нам свое слово, поэт, живое и вещее!» Пушкин улыбался. Вряд ли он понимал, что ему говорили. «Барин, Александр Сергеевич!» — услышал он и поднял глаза. Оля Калашникова, как тогда в деревне, в наброшенном полушубке с распущенной косой. «Оленька, золото мое! Желаю вам счастья, Александр Сергеевич. Храни вас Бог за вашу доброту». «Оленька!» — Александр тормошил его Вяземский. «Тебе слово!» Пушкин встал, обвел сидящих за столом друзей взглядом, поднял бокал, но так ничего и не сказав, сел. «Нет, вы обратите внимание, какая у него физиономия. Бог мой, неужели я выглядел таким болваном, когда женился?» Смех докатывался до него, он понимал, что выглядит нелепым и смешным, но поделать ничего не мог. Сейчас ему было не до того, он вел свой разговор. «Явись, возлюбленная тень», — заклинал он, — «как ты была перед разлукой, бледна, холодна, как зимний день, искажена последней мукой». Он смотрел, не моргая, дорезив в глазах в одну точку. «Приди, как дальняя звезда, как легкий звук льдуновенья». «Что это?» Он почувствовал торопливый поцелуй на своей щеке. «Прощай, живи, любовь моя!» — тихий голос прошелестел рядом. «Неужели ты услышала?» «Нет, оттуда не возвращаются. Прощай, иди с миром!» Пушкин выпил один до одного, выглядел больным. «Кто мне скажет, что, собственно, здесь происходит? Домового ли хоронят, ведьму замуж отдают?» — возмутился неожиданно Языков. Цыгане пели печально и зунывно. «Да прекратите вы эту музыку!» «Нет, нет!» «Играйте же, играйте. Когда мне еще приведется услышать хорошую музыку?» Пушкин задохнулся от волнения. Перед ним была Мария Раевская, Волконская по мужу. «Помните море, Александр Сергеевич? Счастливейшие минуты моей жизни. Ими я обязан вам, вашему семейству, Мари. Ваше счастье все впереди, от души вам его желаю. Спасибо за стихи, я увожу их в моем сердце». «Эта свадьба влетела ему в копеечку», — говорил Нащёкин Боротынскому. «Чистыми выложил теща 11 000 на приданое, не говоря там обо всем остальном». «Что делать?» — объяснил Вяземский. «Первый романтический поэт России должен был жениться на первой романтической красавице». «Да, но когда романтическая красавица, — вмешался Давыдов, — одалживает на балу туфли, чтобы протанцевать с романтическим поэтом, а у романтического поэта нет приличного фрака, в котором он мог бы венчаться, то поневоле задумаешься, как собирается дальше жить эта романтическая пара и чем они будут кормить своих, разумеется, не менее романтических детей, которые не замедлят народиться. Денис, Старый холостяк, признайся, ты просто ревнуешь. Как вы себя чувствуете в роли жениха, Мсье Пушкин? Вы довольны? Аннет! Аннет Оленина улыбалась лукаво и насмешливо. А как же, мсье, ваши стихи? В отдалении от вас с вами буду неразлучен. Представляете, что было бы, если бы батюшка не отказал бы вам? Вы бы не были теперь женихом, мадемуазель Гончаровой, бедный. Не дразните. Изнывая в тишине, не хочу я быть утешен. Вы вздохнете ли обо мне, если буду я повешен? Нет, не вздохну, вам это теперь не грозит. И примите мои поздравления. Кто знает, что нам грозит? Все немного утомились от разговоров, шуток, смеха. Языков, казалось, дремал. Нащёкин с Вяземским о чем-то перешептывались с цыганами, а Пушкине как-то забыли. Он продолжал сидеть за столом, то хмурясь, то улыбаясь чему-то своему, одному ему известному. Теперь он вел свой разговор с Карамзиной, не той Карамзиной, вдовой известного историографа, матерью почтенного семейства, а с той, которую он помнил, которая пленила его своей красотой в давние времена лицея. Простите, если в чем и была виновата, у каждого своя судьба, моей судьбой был мой муж. Но я благодарна вам. Ваши слезы, ваша юная любовь — одно из самых дорогих воспоминаний. Они напоминают мне, что я была женщиной. Прекрасной, несравненной. Я хочу вам пожелать истинного счастья. Знаете, я глубоко ценю и люблю вас. Благословите меня. Она протянула руку и перекрестила его. «Прощайте», — говорил он Элис Воронцова, — «я любил вас». И не помню зла, как долго без вас я говорил с вами. Только бумаге мог я это доверить, но вы этого никогда не узнаете. Прочтите же, — тихо попросила или приказала она. И он безропотно повиновался. В последний раз твой образ милый, дерзаю мысленно ласкать, будить мечту сердечной силой, и снегой робкой, и унылой, твою любовь воспоминать. Твою любовь воспоминать? Мою любовь, Александр. Да, твою любовь. И вот конец. Прими же, дальняя подруга, прощание сердца моего, как овдовевшая супруга. Она взглянула быстро, он кивнул. Да-да, именно так. Как друг, обнявший молча друга пред заточением его. Отбросьте мрачные мысли. Говорят, невеста ваша красоты несравненная. Я поздравляю вас. Будьте премного и долго счастливы. «Будь счастлив!» — Александр Сергеевич улыбается ему светлой и грустной улыбкой. «Очень знакомый человек, облокотясь о простой стол и покусывая перо. Не в зеркало ли он глядится?» Пристально смотрят синие глаза, ворот рубашки вольно распахнут, зарос, небрит. Стол завален грудой исписанных листков. И такая полная и глубокая тишина в пустом деревенском доме, что, кажется, слышно, как с легким шорохом ложатся листья на землю. Ударом сердца вторит перестук капель за окном. Дождь постепенно заштриховывает стекло за окном осень. Болдинская осень. Будь счастлив, Александр Сергеевич. Александр, нельзя же быть до такой степени легкомысленным. Решил ли ты, наконец, завтра и твоя свадьба, а не моя? Что ты решил с фраком? Пушкин, непонимающе, смотрит на Нащёкина. Ну, в чем ты собираешься венчаться? Нагишом, что ли, поведешь невесту под венец? Все захохотали, Пушкин тоже засмеялся. А что, это было бы забавно, представляешь, что было бы с мамашей. Не сердись, Войныч, не сердитесь, друзья, никогда не думал, что жениться — это так грустно. Послушай, Войныч, — нашелся Давыдов, — отдай ему свой фраг. Ведь вы с Александром одного роста. Я выше, — сказал Пушкин, обижаясь. Ну, конечно, ты выше, ты высок. Нащёкин уже стаскивает фраг. Ты высок, возвыши мой фраг и прославь его, и осчастлив меня этим. «Эй, вы, что вы там приуныли? Илья, а ну-ка, эх!» Хор грянул. Илья рванул струны и завертелся волчком, и под это удалое шумное пение Нащёкин при общем одобрении окружающих облачил Пушкина в свой фраг. И вот уже вольную цыганскую песню сменил торжественный хор. Толпа любопытных у церкви. Венчанье. Как и положено, жених встречает невесту у входа в церковь и медленно ведет ее под пристальными взглядами приглашенных на свадьбу гостей. «Господи Боже наш, Боже вечный, союз любви положивший, благослови рабы твои Александра и Наталью!» Серьезный, взволнованный, стоит он рядом с ней, высокий, прекрасный, чувствуя стеснение от чужого фрака. и утверди их в вере, в едином согласии, истине и любви. Но оброненное кольцо, но погасшая вдруг свеча. Торжественно звучит хор под сводами. 18 февраля 1831 года в церкви Святого Вознесения, что у Никитских ворот. Он открыл глаза внезапно. Где-то в соседних комнатах пробили часы, кажется, 6 раз. Прислушался. Ровное дыхание рядом. В комнату входит рассвет. Прекрасное, удивительное лицо проступало из полумрака, прорисовывалось. Жена. Отныне это его судьба. Снова пробили часы. С прибывающим светом прояснились за окном. Крыши, сложная география московских крыш, ровно воспаряя вверх, поднимались дымы. Было тихо и безветренно. В серебряный перезвон часов вступили колокола, крайние за утренним. Звонили 40 сороков, ползли шорохи разговоров. «Ну да как будет хороший муж? Кто-то всех удивит». Никто этого не ожидает, и все сожалеют о ней. А в первый же день, как встал утром, так и забыл про жену. До того заговорил с приятелями, что пришел к ней только к обеду. Она, бедняжка, в чужом доме заливалась слезами. На Пушкина всклепали уже какие-то стишки на женитьбу. Говорят, совершенство красоты. Странно, что у Пушкина, который всегда жил по трактирам, вдруг завелось хозяйство. То-то всех удивит. Пушкин что-то замолк, женясь. Говорят, наш сумасброд теперь совсем другой человек, положительный, рассудительный, обожающий свою жену. Она достойна этой метаморфозы. То-то всех удивит, то-то удивит, удивит. Отголоски этих разговоров и сплетен еще носились в воздухе, как новое событие, предвестие многих других примечательных событий, всколыхнуло Петербург. Жарким июльским днем длинный плоскодонный корабль без мачт, влекомый 2 пироскафами, оставляющими за собой черную ленту дыма из тонких высоких труб, в окружении эскорта катеров и весельных шлюпок вошел в Неву. Тяжело осев, судно медленно двигалось, неся на себе огромный гранитный монолит. Толпы любопытных, пораженные видом необычной флотилии, следовали за ней до самой Дворцовой набережной, где между Зимним дворцом и Адмиралтейством она подошла к специально выстроенному причалу. Выгруженная на берег усилием множества людей, 700-тонная громада двинулась, вращаясь по наклонному помосту, а дальше по длинной, вытянувшейся на подпорках из толстых бревен эстакаде, тяжело с остановками поползла к середине Дворцовой площади, месту своего будущего установления. А в Царском селе, когда спадала дневная жара, начинались прогулки. Медленно прохаживались, раскланиваясь друг с другом, обменивались новостями. И он прогуливался, бережно и гордо ведя под руку молодую жену, дружески раскланиваясь со знакомыми, учтиво отвечая на поклоны незнакомых. Нынешним летом в Царском было многолюдно, вслед за двором здесь собрался весь петербургский свет, отсиживаясь по случаю возможной холеры в столице. Проехал в открытой линейке государь, помахал рукой. «Бонжур, Пушкин!» «Бонжур, сир!» — почтительно и непринужденно отвечал поэт. Проводив уставшие от впечатлений Натальи домой, он продолжал прогулку. Здесь, где протекли его счастливые лицейские годы, иногда хотелось побыть одному, но это почти никогда не удавалось. Вот и сейчас, едва он углубился в одну из отдаленных аллей, его настигли 2 из светских знакомых. «Прекрасный вечер, не правда ли?» — приветствовал один из них. «Не увидим ли мы скоро новое ваше произведение?» «Не знаю, возможно», — отвечал он неопределенно и продолжал, как бы без видимой связи. «Я хотел бы построить хижину на берегу реки и сделаться отшельником». «Если бы в Неве были прекрасные русалки», — подхватил, улыбаясь, невольный спутник. А второй любезно заметил: «Но вы имеете достойную любви прекрасную жену?» Пушкин поблагодарил легким поклоном, в надежде закончить разговор, сказал: «Говорят, вы сделали удачную покупку. Завтра после обеда позвольте заехать посмотреть вашего рысака». «Почту за честь!» — отвечал спутник, и, глядя на полосу заката, воскликнул. «Какой восхитительный вечер! Северная ночь летом таит в себе поэзию и загадочность, не правда ли?» «Она очень приятна после сегодняшней страшной жары», — прозаически отвечал поэт, и, сказав короткое «бонсуар, мсье», он скрылся в зеленой темноте парка. И снова шаги быстрые догоняющие. «Ну, кто там еще?» «Извините, что я вас беспокою, Александр Сергеевич», — юношеский, взволнованный, задыхающийся от быстрой ходьбы голос, «но я внук ваш по лицею и желаю вам представиться». Пушкин обернулся. Юное, смущенное лицо, милый сердцу лицейский мундир. «Очень рад!» — Пушкин улыбнулся. «А ваш выпуск будет который?» — он взглянул на золотые петлицы воротника. «О! Так я вам не дед и даже не прадед, я вам пращур! Что у вас делается в лице? Если не боитесь усталости, пойдемте со мной». Юноша вспыхнул, обрадовавшись предложению. Они шли вдоль озера. Расставленные по парку часовые вытягивались, когда они проходили мимо, и Пушкин кивал им головой. «Отчего они вам вытягивают?» — спросил лицеист. «Прав, не знаю. Разве потому, что я с палкой? Вы раскраснелись? Наверное, устали?» Они стояли у Камероновой галереи. «Это не от усталости, а от удовольствия идти с вами». Пушкин улыбнулся и протянул руку, и долго смотрел вслед удаляющемуся в припрыжку лицеисту. Солнце почти зашло, возвращались вместе с Вяземским, только что вернувшимся из Петербурга. Что в столице? Только и разговоров, что о колонии. Даже слухи о холере никого, кажется, не волнуют. Ну и как ты видел? Длиннее не придумаешь. У меня новость, но да останется это пока между нами. Царь берет меня на службу, дает жалование, открывает мне архивы с тем, чтобы я рылся там и писал. Угадай, что, историю Петра. Это весьма кстати по многим моим планам. Он сказал, так как Пушкин женат и не богат, то нужно позаботиться, чтобы у него была каша в горшке. Но все это пока между нами. Напрасная предосторожность. В соседней аллее уже судачили. Пушкин снова взят на службу и с хорошим окладом. По вечерам, когда Пушкина бывали дома, у них собирались. Поэт шумно радовался гостям. Наталья Николаевна, как и положено хозяйке, почивала чаем друзей мужа. «Дорогая Наталья Николаевна», — говорил Жуковский, принимая от нее чашку, — «этот шалопай даже не подозревает, как ему повезло». «Эдакое сокровище заполучил», — он поцеловал ей ручку. «Вот этими ручками мы приберем его к рукам», — Наталья Николаевна смущалась. «Да-да, довольно, он повестничал, пора и остепениться. Государь к нему расположен, этим пренебрегать нельзя, и государня о вас меня расспрашивала. Эй, Жуковский, ты что там за моей женой ухаживаешь? Вы лучше послушайте, что рассказывает Николай Васильевич. Прелесть какая!» Недавно познакомившийся с Пушкиным застенчивый молодой человек, чувствующий неловкость в обществе знаменитых писателей, совершенно преображался, когда начинал рассказывать. Он забывал обо всем, говорил разными голосами, уснащал свои рассказы сочным малороссийским говором и даже внешне как-то менялся. Вообразите фигуру, профессор словесности, вместо головы вот такая тыква, нос эдакой дулей, как полтавская слива в августе, по причине близкого знакомства с горилкой. Задаст он сочинение, мы списываем со всех журналов и альманахов и выдаем за свое. Критиковал и порол он нещадно. Однажды подаю ему стихи. Он прочел, налился, как индюк нашего мирового судьи при встрече с городским головой. «Гоголь, что это?» «За ерунду вы сочинили!» Я опустил очи долу и тихо говорю, «это пророк!» «Да хоть сам Магомед! Что это? Вот и не вот, религия, не религия, срам!» Я не выдержал и покаялся. Грешно, говорю, бес попутал. Это я списал у самого Пушкина. «Ну и что?» — загремел он. «Да разве Пушкин-то безграмотно не может писать? Небось, не пан Гетман!» Все громко расхохотались. Вяземский, наклонившись к Пушкину, шепнул «Театр дем Ренет». Наталья Николаевна вдруг обиделась. «Но простите, Николай Васильевич, он не только невежда, этот ваш профессор, он к тому же не умен. Ах ты, моя прелесть!» — пришел в восторг Пушкин. «Вы посмотрите, как она замужа!» «Но, впрочем, что здесь смешного?» — сказал он вдруг самым серьезным тоном. «Может он иметь мнение?» И в глазах его забегали озорные искорки. «Вот Иван Андреевичу, к примеру. Не нравится моя трагедия, Борис Годунов. Что же в этом такого?» «А признайтесь, Иван Андреевич, давно хочу вас спросить». Крылов, который весь колыхался от смеха, вдруг словно поперхнулся, присмотревшись к Пушкину, хитро прищурился. «Ну, почему же невозмутимо протянул он? Вот слушайте, что я расскажу. Как-то в храме проповедник восхвалял Божий мир и говорил, что все в нем создано так, что лучше и быть не может. После проповеди подходит к нему горбун. «Не грешно ли вам, батюшка, надсмехаться над Божьим созданием? Посмотрите на меня!» И Крылов ласково взглянул на Пушкина. «Так что же, — говорит проповедник, — для Горбатого и ты очень хорош!» Под общий хохот Пушкин бросился обнимать Крылова. «Браво, браво, Иван Андреевич, не стареет наша гвардия!» «Ну, это, положим, не обольщайся, — ласково взглянул на него Крылов. — Гвардия, увы, стареет, но не сдается!» Он прислушался к доносящемуся издали бою башенных часов и неожиданно негромко продекламировал. «Глагол времен, металла звон. Твой страшный глаз меня смущает», — подхватил Вяземский. «Зовет меня, зовет твой стон!» «Ах, хорошо», — сказал тихо Пушкин, невольно поддаваясь настроению державинского стиха. «А это река времен в своем стремлении уносит все дела людей. Река времен!» «Да, образ Державина могуч, хоть и тяжеловесен, но могуч, могуч. Все времени жерлом пожрется, какая мощь! Я сегодня бродил парком и все время вспоминал его. Времени жерлом! Какая мощь! Где нам, дуракам?» Глагол времен, металл, звон. «Зовет меня, зовет твой стон, зовет и к гробу приближает!» Вяземский встал, прошелся по комнате, сел, был мрачен весь вечер. Я недавно перечитывал старые письма батюшку. Грустно. В них словно слышатся живые голоса прежних дней. Грустно. Это как частичное воскрешение из мертвых. Да и кто из нас здесь, на этом свете, отчасти не живет загробной жизнью? «Бог с тобой, князь, что ты?» — удивился Пушкин. «Ты становишься, я заметил, не в меру ворчлив и хандрлив. Какое словечко оцени!» «Где, где оно то время?» — Вяземский мрачно опустился на диван. «В жизни каждого из нас есть несколько заколоченных гробов». В комнате на мгновение повисла тишина. «Брось хандрить, князь!» Пушкин присел рядом, обнял за плечо. «Берегись! Хандра хуже холеры! Одна убивает только тело, другая — душу! Дельвик умер, Грибоедов умер. Умрет Жуковский, умрем и мы. Но жизнь все еще богата, еще новые созреют нам радости. Мы будем старые хрычи, жены будут старые хрычевки», — он нежно поцеловал щеку Наталью Николаевну, «а детки будут молодые, славные ребята. Вздор, душа моя, не хандри. Холера пройдет, были бы мы живы. Будем когда-нибудь веселы». Трижды прозвенел сигнальный колокол. Вытянувшаяся в половину длины огромной площади гранитная громада дрогнула и двинулась вверх. Окутанная сетью канатов и растяжек, медленно совершала она свое движение под скрип блоков и кабестанов, под звон колокола, под четкие крики команд «выше и выше!» Позванивали колокольцы, покрикивал ямщик, скрипела на ходу видавшая виды кибитка, увозившая его далеко от столицы на восток. Начиналась осень. Небо хмурилось. Пушкин сидел, плотно укутавшись. Мелькание верст, бесконечность дороги — все это было ему, человеку, немало поездившему по России, не вновь. Прислушиваясь к однообразному звону, привычно было думать свои дорожные думы. Третьего дня выехал ночью, на третьей станции стали закладывать мне лошадей. Гляжу, нет ямщиков, один слеп, другой пьян. И спрятался, набрасывал он письмо жене на одной из станций в ожидании, пока сменят лошадей. Теперь еду другим трактом, авось без приключений. Дорога прискучная, погода холодная, завтра еду к яицким казакам. «Ну, Юшка, смотри у меня!» — смотритель покосился на Пушкина. «Его превосходительство везешь!» Ямщик, здоровенный мужчина, в распоясанном бараньем тулупе, молча стащил с головы шапку, поклонился, из-под лобья глянул на Пушкина и вышел из избы. «Мужик он смирный!» — заметил смотритель. «Покладистый, вы не сомневайтесь!» Кибитка уже стояла у крыльца. Ямщик сидел на козлах. Вдруг он засуетился, стал слезать. «Что такое?» — недовольно окликнул его Пушкин. «Шапку забыл!» Он вбежал в сени и, прижав смотрителя к стене, яростно зашептал. «Ну, удружил седока, нечего сказать». «Что, что?» «Что?» — передразнил ямщик. «А то! Ногти его видал? И сам-то черный, кучерявый, смекай, черта везу! Ну, тебя к лешему! Эх, загубил ты мою душеньку!» Ямщик свистнул, рванул вожжи. «Пошел, черт, к попадье!» Кибитка тронулась. «Ну что, нашел шапку?» «Нашел, барин, да в шапке ль дело? Червонец в ней зашит». Лошади, сытые, хорошо отдохнувшие, бежали все быстрее, укатанная дорога с прибитой после дождя пылью гулко вторила дробному стуку копыт, по обеим сторонам тянулись бесконечные, с кое-где чернеющими копнами поля. Ни жилья, ни пригорка, все плоско, пустынно, дико, разбойничий край, степь Оренбургская. «А что говорят в ваших краях о Пугачеве?» — спросил Пушкин ямщика. «Да ведь когда это было-то?» «Да и зачем вам?» «Знать нужно, коли спрашиваю». «Да поди сами знаете, разбойник он и антихрист. И промеж себя так считаете?» «Да как велят, так и считаю». «Ой ли! Ну, а как все-таки антихрист он или подлинный государь Петр Федорович?» Ямщик покосился на Пушкина. «Дался он вам, не знаю я ничего». Свинит колокольчик, в темном небе тихо и быстро бегут облака, и луна, то прячась, то вновь появляясь, разливает по степи холодный ясный свет. «Эй, ты не спишь?» «Чего?» — не сразу с просонья отозвался ямщик. «Ты кто же он, царь или мужик?» «Тьфу!» — ямщик плюнул в сердцах. «Не знаю. Прилип как!» «Я, брат, настырный!» — рассмеялся Пушкин. Опускался туман, побелели дали. Пушкин поднял воротник шинели, уселся поудобнее, закрыл глаза, клонило в сон. Он проснулся от ровного нарастающего гула. Кибитка стояла, мгла вокруг, низги не видно. — Что случилось, эй? — окликнул он ямщика. — Табун, барин, — отозвался тот. — Слышишь, гонят. Дай бог, чтобы мимо прошли. Гул становился все громче. В серой мгле двигалось что-то огромное, страшное, неуправляемое, дрожала земля, нескончаемой стремительной чередой, показываясь на мгновение, снова взрываясь, уходя в туман, метались, ржали тени. «Конница пугачевская», — то ли подумал, то ли вслух он сказал. «Время вздор! Вот она несется к Оренбургу, все сметая на пути!» «Но! Ну, ваше благородие, повезло, живы!» — ямщик тряс его за плечо. «Не знаю, как ты, а у меня душа уж отлетала. Значит, счастливые мы с тобой». Кибитка тронулась, некоторое время ехали молча. «Барин! А, барин!» — глухо позвал ямщик, обернулся, глянул тяжело. «А что тебе?» «Одни мы, степь не выдаст. Вот и скажу я тебе. Ведь он, государь-то, батюшка, подлинный был, и знаки на теле имел царские. Знаки — это дело верное. Да что за знаки? Ну, знаки, царские знаки, в пятак примерно величиной, на груди и на спине под лопаткой, и на плече тоже. Не веришь?» «Почему верю? А откуда ж тебе такое известно? Дед у меня был, что 20 годков, почитай, землю топтал, все собака знал. А что знал, мне рассказал». «И что ж он тебе рассказал?» «Да много, я уж все позабыл». Прощаясь на станции, ямщик низко поклонился Пушкину. «Ну, прощай, ваше благородие. Даст Бог, свидимся». Над Бердской слободой хмурилось осеннее небо. Вот собрали кого могли, кто еще в живых остался. Старики сидели на лавке вдоль стены и смотрели на Пушкина. «Послали еще за старухой», — продолжал сотник, расхаживая по комнате, — «да привезут ли?» «Ну», — Пушкин потер руки и весело глядел стариков. «Вспомним, господа казаки!» Старики растерянно заулыбались, седые все древние. «Вот ты, дедушка, ведь ты его видел, расскажи-ка, каков он был?» «Он-то... он-то был», — старик замялся. «Да как сказать? Ермил вон помоложе меня будет, он лучше помнит». «Ну, дед! Ермил, что скажешь?» «Дело-то вишь давнее», — не торопясь, чуть нараспев начал тот. «Не тяни, говори толком!» — прикрикнул сотник. «Вы с ним построже, хитрые шельмы!» — прибавил он, обращаясь к Пушкину. «А я вынужден вас оставить, дела. Заранее прошу простить, да, видно, польза-то от нас вам небольшая. По окончании же прошу ко мне обедать». «Благодарю, вынужден отказаться, лошади ждут». Сотник ушел, старики молчали, смотрели на Пушкина, не мигая. «Что ж, ничего так и не помните? Память, батюшка, плоха. Ой ли!» Но с уходом сотника постепенно старики оживились. «Жениться я собрался, прослышал он. «Ты женишься, что ли?» «Женюсь, государь», — отвечаю. «Что ж, дело доброе, буду у тебя посаженным отцом». 2 недели гуляли. «И он с вами?» «Да нет, благословил Чарка и Айда, у него свои дела». «Это какие у него дела?» Открылась дверь, 2 казаков вели под руку маленькую скорбленную старуху в бараньем тулупе. «А Марья!» — старики задвигались, давая место. «Садись тут, а!» «Да какие же у него дела?» «Ну, знам какие! Скачет в красном кафтане, пыль столбом, за ним народ бегет, останавливается. Сейчас ему табурет становит, он садится и начинает...» Старик задумался. «Что начинает ты, дед?» «Осудить начинает. Кого, известное дело, повесит, кого...» «Да брешет он!» — старики зашевелились. «Брешет, кобелин старый!» Постепенно они разошлись, расшумелись. «Да как же ты можешь помнить? Тебя там сроду не было!» «Как же меня не было? Ты что ли один везде был?» «Деды, не лайтесь!» — вмешался Пушкин. «Ну кто чего еще помнит? С кем дружился, чего говорил, любил чего? Водку любил, а баб?» «Да как ты смеешь про него, про государя, такое спрашивать?» — крикнула старуха в тулупе. «Антихрист! Черт! Ишь, когти-то отрастил!» «Не ругайся, бабушка!» — расхохотался Пушкин. «Чего это тебя так задело?» «Не твоего ума!» — старуха отвернулась. «Заговор на нем был», — сказал высокий костистый старик. «Выйдет, бывал, под крепостную стену, по ему палят, палят, как бы что!» «Хоть и царской крови был человек, а нам зла от него не было». «Генералы это, да помещики величали его так пугачом от того, что пуганул он их, а для нас он был отец-заступник». «Слух идет неказненный, он ушел, а куда, про то нам неведомо». «Барин», — вошел казак-возница, — «спозднеет скоро, едем, аль как?» «Сейчас. А песни, может, он какие любил?» «Любил, а то любил. Вот Мария помнит. Спой, Мария!» «Спой, бабушка», — подсел Пушкин к старухе в тулупе. «Селов нет», — старуха отодвинулась, отвернулась. «Что ж, спасибо и на том», — Пушкин встал. «Но есть еще одна просьба, последняя. Не укажете ли место, где изба его стояла?» «Это дворец-то? Пойдем». Выбрались на улицу, тяжело шли вдоль темных изб, старуху вели под руки и почти несли. Сзади, запряженная низкорослыми киргизскими лошадьми, медленно подвигалась кибитка. «Вот тут!» «Эх, Ермилка, совсем не стало памяти старой!» «Не слушай их, барин, вон изба, рядом он и был дворец». Старики спорили друг с другом, не соглашаясь, кричали, шли дальше. Старуха остановилась и вдруг тяжело опустилась на землю. «Чего, Мария, не держит ноги-то?» Не произнеся ни слова, старуха ткнула пальцем. «Здесь». Старики переглянулись и вдруг разом замолчали. Молчал и Пушкин. Где-то рядом скрипел колодец, позвякивала в тишине цепь. «Спасибо вам, господа казаки!» Пушкин снял шляпу и поклонился. Старики тоже начали стаскивать шапки. Трудно гнулись в поклоне спины, шевелились на ветру легкие стариковские волосы. Уже шагнув к кибитке, услышал Пушкин что-то похожее на протяжный стон. Обернулся. Старуха все еще сидела на земле, чуть раскачиваясь. «Ой, ой, не шуми, не шуми ты!» — тонко с подвыванием протянула старуха. «Не шуми, мать, зелена дубравушка!» Схрапнули, переступая копытами лошади, Пушкин привалился плечом к кибитке, замер. «Не мешай ты мне, добру молодцу!» Нестроенно один за другим подхватили старики. «Думу думать!» Лица их были неподвижны. В воздухе сокружились легкие снежинки, быстро темнело. «А как наутро мне, добру молодцу, на допрос идти пред грозного суда самого царя?» Яркое солнце взошло утром 30 августа 1834 года. Дворцовая площадь являла собой зрелище невиданное. Весь Зимний дворец от подошвы до кровли, весь Экзерцергаус, обращенный в амфитеатр, все огромное полукружие главного штаба, цоколь которого тоже был обит амфитеатром, кровля и высокая башня Адмиралтейства загромождены были народом. Посреди этой живой ограды зрителей четких линий гвардии возвышалось над площадью невиданное доселе сооружение, укутанное холстами. Длинная, узкая тень скользила по площади, отмечая приближение торжественной минуты. Войска сошлись, построились. Объехав ряды, император спешился и стал против колонны. Одна быстрая молния блеснула по рядам. Войска отдали честь. Продолжительный гром барабанов прокатился, как эхо, и стих. Началось молебствие. Первосвятитель, совершая ход вокруг монумента, окропил его святой водой. Наконец прозвучала вечная память и ангел благословенный. Вслед за этим завеса упала, и продолжительное громозвучное «Ура», соединенное залпами 500 пушек, разорвало воздух над площадью. Начался церемониальный марш мимо Александровой колонны. Такого торжества я не припомню за всю свою жизнь, а уж я на своем веку кое-что повидала, громогласно объявила 90-летняя княгиня Голицына на музыкальном вечере в Ванечковом дворце. Я не могу без умиления вспомнить, как государь, стоя на коленях, молился за упокой души своего благословенного брата, говорят, сей грандиозный монумент своей высотой и мощью превосходит все известные доселе колонны, и Трояна, и Помпеи, даже Наполеону колонну в Париже. Удивительно! По чести тебе скажу, делился с Вяземским своими впечатлениями Жуковский, я испытал такое же чувство, как тогда, когда впервые попал в Рим. Поразительное чувство высокого, неотделимого от предмета его возбудившего. И не говори мне, что нельзя сравнивать. Ты бы мог заметить, любезнейший Василий Андреевич, что я давно уже молчу. Государь! Прошелестело по залу. С Ермоловым? Как это великодушно со стороны государя пригласить старика на торжества, живая реликвия! Благодарю. На здоровье не жалуюсь, — говорил Ермолов царю. Мой лекарь говорит, вы, ваше превосходительство, настоящий мастодонт. Вас ничто, даже лекарства, не берут. Государь с Ермоловым проследовали дальше, и разговоры возобновились с новой силой. «А вы заметили, что наш новоиспеченный камер-юнкер Пушкин не изволил почтить своим присутствием торжество? Ну, его можно понять. В его-то лета явиться публично. Вместе с мальчишками-камер-юнкерами, которые ему в сыновья годятся, это доложу я вам. Да! Чтобы жена могла танцевать здесь Ванечкова, мужа обрядили в камер-юнкерский мундир. Но, говорят, его не было во время торжеств в Петербурге. Что значит «не было»? Специально уехал? А жаль, как поэт он лишил себя истинно возвышенных минут. Поэт, давненько мы не слышали его стихов, исписался, видать. И неудивительно, при той жизни, что он вел. С утра, как и обычно, в последнее время он отправился в архив. Он шел не торопясь, постукивая тростью по булыжной мостовой, уже покрытой легким снегом, втягивал ноздрями холодный воздух, чувствуя приятное возбуждение и нетерпение, как это всегда бывало с ним перед началом большой желанной работы, легко взбежал на крыльцо, вынул часы, со звоном отскочила крышка, он был точен. Архив был расположен наверху, на чердаке главного штаба. Материалы, необходимые для его трудов, были доставлены в специальную комнату. Как же это могло быть, что архив пострадал от наводнения? Да, смогло быть. Изрядно пострадали документы, бывшие в подвалах. Особенно же страдаем мы от мышей. Я думаю, архивная мышь имеет преимущество перед своей амбарной товаркой. Она гораздо образованнее и, к тому же, приближена к государственным тайнам. Старичок-чиновник засмеялся, закашлялся. «Господин Пушкин, вы начинаете с шуток, значит, день обещает быть удачным. Бог в помощь, не стану вам мешать». Он грел руки над небольшой чугунной печкой и смотрел на кипы бумаги, с которой начать. Ткнул трость в угол, решительно шагнул к бумагам, склонился, отвернул первую страницу. Указ был выведен замысловатым старинным почерком. Он улыбнулся, положил на бумагу распяленную руку, посидел так. Лицо его стало жестким, глаза сощурились, властно, сильно прихлопнул бумагу, как будто этот указ издан им. В комнате становилось жарко, печка раскалилась, он снял сюртук и, закатав рукава рубашки, на корточках рылся в бумагах. Иногда вскрикивал, откладывал в сторону листок, хватал другой, тянулся за пером, быстро записывал стихи, работа захватила его. Уже горела свеча, уже стул с поставленным на него цилиндром забился в угол, весь пол был устлан пожелтевшими листками. «Что, думаете, одолеете меня?» Он сидел на полу в плотном окружении бумаг. «Еще посмотрим, кто кого», — погрозил пальцем. Бумаги расползлись по комнате, подошли вплотную к двери. Он посмотрел в темное окно и решил, что на сегодня хватит. «А я за вами!» — в комнату заглянул старик-чиновник. «Думаю, не ночевать ли здесь собрались?» Уже уходя на пороге, он взял свечу из рук старика и высоко поднял над головой. Тень его косо метнулась по стене и замерла на разложенных по полу бумагах. И вдруг он заметил, что бумаги шевелятся. Может быть, гуляющий в коридоре сквозняк проник в комнату. Бумаги шевелили и взмахивали истрепанными закрученными углами, поднимались чуть, опадали. Кудрявые, быстрые, неожиданные тени шевелились в углах, и какой-то тихий, странный, ни на что не похожий ни шорох, ни шелест звук. Словно силился что-то сказать. Он отдал старику свечу, сердечно с ним попрощался и, только очутившись на улице, почувствовал, как он сегодня устал. «Ты плохо выглядишь. Тебе надо отдохнуть, Александр». Ничего, пустое. Он смотрел в исхудавшее лицо матери, сливающееся с белизной подушек, и ужасался происшедшей в ней перемене. «Замучила я вас», — чуть слышно выдохнула она. Он наклонился ближе. «Завтра не приходи. Приехала Ольга. Передохни хоть денек». Она легко высохшей рукой потрепала его по волосам. «К тому же доктор Спаский вчера сказал, что болезнь пошла на поправку. Я и сама чувствую, мне становится лучше». «Разумеется, лучше, гораздо лучше, это видно». «Ну, иди, не беспокойся, все будет хорошо», — она прикрыла глаза. «Я все время думаю о тебе, молюсь. Иди, иди». «Спокойной ночи», — он поцеловал ей руку. «Завтра я буду». «Спасибо, мой друг», — голос ее дрогнул. Он поспешил выйти. «Александр», — кинулся к нему Сергей Львович, — «как она?» «О», — он заплакал, прижимая к глазам платочек. «Доктор говорил вчера, что необходим консилиум, а у меня, ты знаешь...» «Да-да, обязательно консилиум, а деньги будут, это моя забота». «Так я распоряжусь», — Сергей Львович вышел. «Бедный папа», — сказала Ольга, — «ты знаешь, он совсем растерялся. Мой муж пишет». «Скажи своему мужу», — тихо сказал он, сжав трость такой силой, что побелели пальцы, — «чтобы он прекратил писать свои письма. Я не буду их читать. Я буду их рвать, рвать! Мне надоело это вечное выпрашивание денег!» «Александр, да! Надоело! У этого господина нет ни совести, ни сердца! Я отдал все тебе и Льву, мне ничего нет, да и не было никогда! Все мое богатство — 34 буквы русского алфавита! Так не мешайте же, черт возьми, мне работать!» Наступивший 1835 год начался громкими балами. Музыканты трудились без устали, паркет вздрагивал от торжественных танцев маршей, великолепие блестящих мундиров и пышных туалетов множилось в стеклах лорнетов. Вот поистине великолепный пример, когда природа ничего не пожалела от щедрот своих. Поистине, но при этом в наружности ее есть что-то трогательное, берущее за душу. Она лицо без речей, и вся ее роль сводится лишь к блистанию и затмеванию всех. Наталья Николаевна так красива, что может позволить себе роскошь не иметь других достоинств. Это какая же Пушкина? Графиня Мусина Пушкина? Да нет же, жена поэта Пушкина. Она является предметом удивления и восхищения при дворе. Без нее теперь не обходится ни один бал. А где же сам поэт? Да вон же, он вон беседует с Жуковским. Ты не поверишь, Пушкин был задумчив, но порой я мучительно тоскую, что никогда в жизни... не встретить ни этого человека. «Кого и нельзя ли этому помочь?» — мягко спросил Жуковский. «Увы, нет. Оказалось бы, руку протянуть каких-то 100 лет, обидно. Отчего я не родился веком раньше? Я мог бы видеть его, говорить с ним. Отчего я не собственный свой предок?» «Если бы ты был своим предком, — заметил Жуковский, — ты не смог бы стать потомком, и тебя бы не было сейчас с нами. Стоит ли об этом жалеть? Ты не в духе сегодня». Жуковский тронул его за локоть, к ним приближался государь Николай Павлович. Остановился и упор взглянул на Пушкина. «Кто ты такой?» «Я Пушкин», — просто ответил поэт, расценив вопрос как шутку. «Я не знаю, кто ты такой», — повторил царь, нахмурясь, и обратился к Жуковскому. «Тебе знаком он, Василий Андреевич?» Жуковский не успел ответить. «Я дворянин Пушкин», — последовал спокойный ответ. «Вздор!» — оборвал Николай. «Если бы ты был дворянином, явился бы в мундире. Видишь, все в мундирах, ты один во фраке!» И, не дожидаясь ответа, его величество проследовал дальше. «Молчи, тихо», — сказал Жуковский, видя, как кровь отлила от лица Пушкина. «Ты сам дал повод, успокойся». «Почему? Почему я обязан, как мальчишка, стоять на вытяжку и выслушать, Александр? Ради бога, мы здесь не одни. Чем же фраг хуже шутовского мундира? Мне подарил его Нащекин, я к нему привязан. Мне в нем удобно, наконец». «Ну и прекрасно. Но на официальных приемах пойми твое положение обязан». «Какое положение?» — взорвался Пушкин. «Камер-юнкер, это и есть мое положение?» «Вы обратили внимание, как это звучит?» — захлюбываясь, рассказывал кто-то рядом. «Московский английский клуб! Ха-ха-ха! Московский английский! Это же каламбур! И никто раньше не замечал! Возможно, императору виднее, что мне к лицу, но скорее должно заботить моего портного. Впрочем, я забыл, говорят, вводятся придворные мундиры для дам». «Портного, наверное, заботит, когда ты расплачешься за туалеты, Наталья Николаевна». «Василий Андреевич, Александр Сергеевич, уж вы-то это должны оценить. Удивительное несовпадение. Вы обратили внимание, как странно звучит? Московский английский клуб. Это же каламбур!» «Есть название еще более странное», — поклонился Пушкин. «Например, императорское человеколюбивое общество». Я обернулся к Жуковскому. «Прости». Любитель каламбуров удалился в недоумении. «Ты зол, зачем ты так?» «Но ведь в самом деле есть такое», — пожал плечами Пушкин. «Через 5 минут это станет известно всему Петербургу, дойдет до нет. Ты невыносим, когда злишься. Я иногда понимаю, почему тебя многие не любят». Пушкин как-то сразу потускнел, заскучал. «За что меня любить?» — пробормотал. «Разве я червонец, как говорит любезный друг наш Вяземский?» Он вдруг резко отвернулся, резко толкнул дверь и остановился, пораженный, на пороге маленького зальца, наполненного дымом и гулом. Огромного роста человек с длинной трубкой в зубах, увидав его, вскочил и сразу же уперся головой в потолок. «Ба, Ибрагим, здорово, крестник!» Великан мял его в своих объятиях. Они вышли на улицу, вокруг все гремело, орало, громоздилось, строилось, сотни молотков стучали, не переставая, как тогда в юности в Одессе. Он прикрыл глаза, вдыхая смолистый запах. Рядом двигалась отвесная деревянная стена, сверху свешивались веселые, перепачканные дегтем люди. Они кричали и размахивали руками. Сожженные буквы вспыхнули жаркой медью на задраенной корме. «Полтава!» Вспенивая воду, в дыму и громе пушечной пальбы скользил со стапелей спущенный корабль, а за лесом мачты канатов ответными залпами салютовали корабли иноземных держав. «Виват, Отечество наше! Слава!» — взметнулся яростный и счастливый голос. «Что с тобой?» — услышал он рядом Жуковского. «Тебе худо?» — открыл глаза. Постные чинные лица медленно двигались мимо. «Нет, ничего, что-то не сплю последнее время, не спится». «И здесь», — обхватил пальцами голову, — «как обручем». «Позвольте принести вам мои поздравления», — какой-то господин учтиво кланяется Пушкину. «Я был счастлив узнать, что вы вновь на государственной службе, прежде вы числились по иностранной, коллеги, по какой же теперь?» «Вас осведомили неверно», — не менее учтивый поклон. «Я числюсь по России». Гремела музыка. «В зиму 35-го года танцевали особенно много». Привычно скользящие по знакомой толпе скучающие лорнеты обнаружили вдруг новое лицо. Молодой человек был статен, красив, белокур. Дамы с удовольствием отметили, что он оказался ловким танцором, сообщали друг другу его имя — Шарль-Жорж Дантес. В последний день марта из Петербурга на Псков выехали 2 экипажа. Весна началась в том году рано. Путь развезло, крытые дороги и старая дорожная карета словно вплавь следовали друг за другом, погружаясь в весеннюю хлябь. Медленно под веселый звон капели подвигался к месту последнего упокоения гроб с телом Надежды Осиповны Пушкиной. Провожали ее 2 человека — старший сын Александра, крепостной слуга Никита Козлов. Над святыми горами гудел монастырский колокол, в теплом сыром воздухе плыл благовест весеннего праздника, попадавшиеся навстречу монахи ступали нетвердо в рыхлый снег. Пламя свечей дрожало неровно, слегка сбиваясь, звучал заупокойный хор, в глазах певчих плавал пасхальный хмель. Тяжелый восковой дух вдруг сдавил горло. Он вышел на воздух и, прислонясь к выбеленной стене храма, стал молча наблюдать, как михайловские мужики роют могилу. Долго, не отрываясь, смотрел, как движутся лопаты, углубляя темный провал. «Перед смертью она просила прощения у меня, говорила, что ранее была несправедлива ко мне. Мне кажется, она даже полюбила меня. Пушкин ходил взад-вперед по комнате, Павел Воинович Нащекин и супруга его, Вера Александровна, слушали, не перебивая. Какая злая ирония! Впервые в жизни узнать материнскую нежность и тут же лишиться ее!» Пушкин замолчал, продолжая снова ходить по комнате. «Знаешь, Воинович, о чем я подумал, когда рыли могилу? Песок сухо, я сразу вспомнил о тебе. Как хорошо, думаю, будет ему здесь лежать. А как помру, и меня положат рядом с тобой, и мы вместе...» Пушкин запнулся, увидев округлившиеся от ужаса глаза Веры Александровны, захохотал. В углу на диване корчился от смеха Нащекин. Наконец, не выдержав, рассмеялась Вера Александровна. «Да ну вас, право, садитесь лучше чай пить!» Пушкин ласково глядел супругу. «Завидую тебе, Воинович, вижу, ты счастлив и потолстел!» Остановился перед зеркалом. «А я...» — гляделся в свое отражение. Морщины резкими чертами легли у губ, волосы заметно редели, мешки усталости под глазами. В деревне попалась мне навстречу баба. «Мария!» — пригляделся. «Чего-то я тебя не узнал, никак постарела. Ты, сокол мой, не молодеешь, смотри-ка, весь подурнел и облез!» Пушкин улыбнулся, присел рядом на диван. «Хорошо мне у вас, как в родном доме», — сказал он серьезно и, помолчав, добавил. «Приязнь и дружбу создал Бог, а литературу и критиков мы сами выдумали». «Вот вам последняя новость. Барон Дантес высочайшим приказом зачислен в гвардию прямо офицером, и не куда-нибудь, а в кавалергардский полк. А кто, собственно, такой этот Дантес? Какой-то французишка без рода и племени? О, Господи, доколе же всяким иностранцам будут отдавать предпочтение перед нами русскими? Он не совсем француз, он родом эльзасец. Он что, богат, этот Дантес? Не думаю, но в нем живейшее участие принимает барон Геккерен, посланник из Нидерландов. Говорят, сам великий князь Михаил Павлович благоволит к Дантесу и его остроумие. У него какая-то врожденная способность нравится всем с первого взгляда». Кабинет Пушкина выглядел как после разгрома. Стопки книг во множестве громоздились на полу. «Странно выглядит редакция нового журнала», — смеялся Пушкин, рассказывая между книгами. «Прости, Петр Алексеевич, мне сию Помпею. Переезжаю, сговорились, наконец. Продолжай, пожалуйста». Давыдову отдал переписчику, обещал за неделю перебелить. «И сразу же в цензуру, чтобы к следующему номеру было готово. А хороши воспоминания, а? Денис молодец, как и во всем. Дальше. Был у меня сегодня гравер, принес образцы. Я захватил, поглядишь. С бумагой пока не уладили, требуют денег. Уладилось, да пришлось побегать. Уломал-таки ведьму Кайданову, поверила в долг. Но ты погляди, что за прелесть!» Пушкин протянул лист чистой бумаги. «Ты на свет погляди. И название ей Белейное. Вот на какой бумаге отпечатаем современник». «Хороша бумага», — Плетнев разглядывал листок, тер пальцем. «Ты знаешь, я на кайдановской фабрике... Как мальчишка в балагане рот разинул. Если бы ты видел, бумага на любой вкус, тонкая, грубая, голубая, шероховатая, мраморная, гладкая, пачками лежит. А запах...» Пушкин взял осторожно лист, понюхал. «Ах, люблю чистую бумагу. Прелесть. Ничего еще на ней нет, и что-то будет. Когда привезут, и сколько стоит эта прелесть?» 2000 слишком, да она уже в типографии. Я вот тебе покажу, отпечатали, примерно какова будет обложка. Вяземскому понравилось. Он барин в нашем издательском деле, но обложка и прям хороша. Строгость, деловитость, простота. Среди разной журнальной мишуры наш-то будет аристократ. Пушкин опустился в кресло, закинул руки за голову, потянулся. «Устал страшно, голова болит, передохнуть бы да нельзя». «Вижу, тебе это тело по вкусу», — улыбнулся Плетнев, — «но я к тебе с критикою. Нельзя все разом давать в один номер, надо бы и про запас оставить. Это верно, но дай мне их сначала заманить, второй поскушнее будет. А первый должен быть молодцом. Пушкин осторожно погладил серую обложку с надписью «Современник». Глаз не могу отвести. Вот дал Бог игрушку на старости лет. Нам с тобой сегодня бы еще заглянуть в типографию. Ты располагаешь временем? Плетнев утвердительно кивнул. Да, Гоголю не забудь. Он обещал сделать обзор книг, недавно вышедших. Я хочу непременно вести такое обозрение. Так, гравер, говоришь, был? Вот, погляди, виньетки. Плетнев стал раскладывать на столе оттиски. По-моему, олиповато вышло, я велел переделать. «Все велел. Послезавтра ему обещал». «Так», — Пушкин кивнул, соглашаясь, быстро записал на листке. «Гравер послезавтра», — поднял глаза на Плетнева. «Ты что улыбаешься? Тут, брат Плетнев, такие дела, становлюсь канцелярской крысой, чиновником, планы начал писать, что сделать, с кем повидаться. Сам на себя реестрик завожу, еще немного так покручусь, сам на себя доносы буду писать». «Не отбивай чужой хлеб», — усмехнулся Плетнев, — «пожалей Фадея». «Этот не пропадет», — обвел задумчивым взглядом кабинет. «Скорее бы переехать со всем антабром и снова засесть за стол. Зуд разбирает, а то хожу вокруг чернильницы, как кот вокруг блюдца с молоком. Просто пытка, ведь у меня же чернильная душа, черная, чернильная африканская. Лиши меня этой забавы, бумаги и чернил, я погибну». «Ты что щуришься?» «Я?» «Прикидываю», — Плетнев погладил крышку чернильницы. «Сколько в ней капель, сколько вмещается строк?» «Сколько чертей!» — рассмеялся Пушкин. «Восклицательных знаков!» «Онегиных, метных всадников, наверное, по одному всаднику на чернильницу?» «Ну, наверное», — просто отвечал Пушкин и задумался, замолчал. «А что, как иссякнет? Сегодня есть, а завтра, глядь, нету. И останется сия чернильница», — он постучал себя по лбу, — «вдруг один день без чернил. И только, как сказал бы Гоголь, над нею присохли две дохлые мухи, нашедшие достойную могилу там, откуда прежде...» Он увидел ужас на лице Плетнева и снова развеселился. «Бррр, жуть! Так что же, не заехать ли нам к Гоголю, а, Петр Алексеевич, а по пути к Смердину и в типографию?» В книжной лавке у Смердина, как всегда, было многолюдно. Сидельцы суетились среди покупателей. «Пожалуйте, только что получили прямо из типографии стихотворение господина Бенедиктова. Уже продали с утра 100 экземпляров». Завсегдаты обменивались новостями. «Вы не слышали? Так об этом же говорит весь Петербург. Барон Дантес превратился в барона Геккерна». «Как же понимать, он вышел замуж или женился?» «А какие глупости! Просто нидерландский посол усыновил его!» С появлением Пушкина разговоры как-то поутихли, и сам он стал молчалив. Раскланившись со знакомыми, сразу подошел к книжным полкам, стал рыться. «Что мой Пугачев?» — спросил он оказавшегося рядом приказчика. «Как он?» «По-прежнему слежит». «Ну-ну. А господин Гоголь что, давно заходил?» «Вчера весь день сидели, новыми книжками интересовались». «Это я так проверяю», — объяснил он Плетнев. «Гоголь обещал сделать обзор книжных новинок, да ненадежных хохол, все, боюсь, вдруг надует. А он, смотри-ка, добросовестно взялся. Грех тебе, Пушкин, грех брать подозрения своего брата-сочинителя да судить ближнего». После его ухода пересуды в книжной лавке возобновились прежней силой, но уже приняв новое направление. «Ну какой он журналист? Просто нужны деньги, вот он и стал издавать журнал. Что ж, одним плохим редактором станет больше, одним хорошим поэтом меньше». Самое грустное, что за всем этим он забыл об истинном своем назначении. А ведь он по праву мог стать гением России. За дверью слышался громкий смех. «Что, братцы, животики не надорвете?» — на пороге типографии стоял Пушкин. К нему подошел фактор, серьезный, бритый мужик в очках и длинном фартуке. «Невозможность набирать! Смех, право слово, смех!» «Это отчего же невозможность?» — в тон ему задал вопрос Пушкин. «Да вот набираем сочинение господина Гоголя». «Тогда действительно», — Пушкин улыбнулся. «Смешно, ребята?» «Смешно», — в один голос ответили наборщики. Пушкин подошел к столу наборщиков, стоял, разглядывая свинцовые буковки, уже готовую, покрытую краской полосу. «Ну, работайте, только от смеха-то ошибок не наваляйте». Сжатая в кулак рука в перчатке просунулась в дверь. «Что? Кто это?» — вскрикнул испуганный голос. А Пушкин уже входил в комнату, вытянув вперед руку. «Александр Сергеевич, ну можно это шутить? Меня чуть был Кондрат не хватил. Какая-то страшная рука просовывается в дверь». «Это не рука», — торжественно бил. Пушкин разжал кулак. «Это...» — на желтой лайке перчатки черной типографской краской было отпечатано «нос». «Сочинение господина Гоголя», — потрясая перчаткой, радостно заключил Пушкин. «Я только что из типографии». «Жалуются на вас, наборщики, Николай Васильевич, да-с?» «Невозможно, — говорят, — работать. Смешно-с!» «Прекрасно, прекрасно, прекрасно», — смеясь негромко повторял Пушкин. «Завидую. А дальше есть еще что-нибудь?» Из плутьмы вышел человек, кутаясь в шарф, поеживаясь, то ли замерз, то ли с просонья. Гугль. Пока все, и начал бережно складывать бумаги в чемодан. Пушкин сидел в задумчивости. Слава богу, есть русская литература. Гугль закрыл лицо ладонями. «Завтра я уехал бы с тяжелым сердцем», — после долгого молчания сказал он, — «если бы вы не прочли это». Пушкин сидел в задумчивости. Подняв голову, увидел вопрошающие, почти умоляющие, нетерпеливые глаза. «Я люблю вас, что вы пишете». «А как это?» — спросили глаза. «Не мне вас судить. Скажу только одно. Слава богу, есть русская литература. Через 2 недели я буду в Бадене, здоровье мое все плоше и плоше. Тяжесть такая на желудке, во рту сухость, по ночам всякая чертовщина снится. Давно надо было уехать подлечиться на водах, да завозился с сестрицами. Маменька просила пристроить их в какой-нибудь институт. Надо было просить Жуковского. Все хлопотали. Слава богу, устроили в патриотический институт сверхкомплектными воспитанницами». «Сверхкомплектными? Забавно. Завтра я уехал бы с тяжелым сердцем, если бы вы не прочли это. Нельзя ли вам остаться?» Гугль покачал головой. «Должны быть сильные причины, чтобы заставить меня решиться на то, на что бы я не хотел решиться. Или я не люблю нашей неизмеримой, нашей родной русской земли? Ни одной строки не мог бы посвятить я чужому. Непреодолимой цепью прикован я к своему. И наш бедный... Неяркий мир наш, наши курные избы, наши обнаженные пространства. Предпочту я небесам лучшим. Нельзя ли вам остаться?» «Нет, отъезд мой предрешен. Отсутствие мое продолжится несколько лет. Но теперь в этом для меня есть что-то утешительное. Разлуки между нами не может и не должно быть, и где бы я ни был, в каком уголке ни трудился, я всегда буду возле вас. Здоровье мое плохо». Я дрожу теперь минутами моей жизни, потому что не думаю, что она долговечна. Здоровье мое с каждым годом становится все плоше и плоше. На меня находят часто печальные мысли, следствие или ипохондрии, или чего-то другого. «А вы хотели бы с такой компанией, — Пушкин кивнул на рукопись, — спать спокойно и иметь хорошее пищеварение? Да еще, может быть, ждали, что вам Владимира, пожалуй? Нет, мой милый. Чтобы на желудке было легко и спокойно, надо писать «Рука Всевышнего Отечества спасла», а не «Похождение господина Чичикова». Гоголь невесело засмеялся. «Вы шутите, а мне временами становится страшно. Кто дал мне право, думаю я, смеяться над людьми? Почему я считаю, что могу их научить чему-нибудь? Не слишком ли я занесся в своей гордыне, и не посланы ли мои недуги в наказание и в предостережение?» Гоголь лихорадил. «Завидую я вам», — снова повторил Пушкин. «Так бы хотелось плюнуть на все, уехать, забиться в какой-нибудь угол и начать писать роман длинный, длинный. И мыслишки кое-какие есть, шевелятся, но об этом пока еще рано говорить. Да и потом...» — он опять перешел на шутливый тон. «С вами надо держать ухо востро, не успеешь подумать, как глядь в уши написали». Тихо потрескивала свеча. Пушкин катал в пальцах шарик с оплывшей свечи. «Учителю благие присладки», — негромко и слегка нараспев произнес Гоголь, «к честному достоинству вашему преподаю, припоминая Христа Избавителя. Молю вас, да не изыду от вас не исцелен и не обучен, но цел и здрав и благоразумен. Яко сыну единородному вся покажи мя, да научен буду вовеки. Не изыду отсюда, донде же воздаси последний кадрант». «Светает», — сказал Пушкин, глядя в окно, — «я вас утомил. Вам надо отдохнуть перед дорогой. Как скоро ночь минула? Гоголь не отозвался. Что это, как скоро ночь минула? Откуда? Пушкин беспокойно напряг память, силясь вспомнить. Ах да, это Грибоедов. Как скоро ночь минула, повторил он, как скоро минула. Он услышал какое-то движение, поднял глаза. Гоголь, оставив кресло, стоял перед ним. «Разрешите мне поцеловать вас?» Глаза его были неподвижно устремлены на Пушкина. «Нет, постойте. Я должен сказать вам, здоровье мое плохо, может, мне не случится увидеть вас. Я хочу, чтобы вы знали, все, что есть у меня хорошего, всем этим я обязан вам. Мои самые светлые минуты моей жизни были минуты, в которые я творил. Когда я творил, я видел перед собой только вас. Ни одна строка не писалась без того, чтобы я не воображал вас перед собой. Что скажете вы, что заметите, чему смеетесь, чему изречете неразрушимое и вечное одобрение свое? Вот что меня занимало и одушевляло мои силы. И теперешний труд мой есть ваше создание. Я тешил себя мыслью, как будете довольны вы, угадывал, что будет нравиться вам. И это было моей высшей и первой наградой. Наступило долгое молчание. «Спасибо!» — тихо и взволнованно произнес наконец Пушкин. Он снова замолчал, а потом сказал, глядя мимо в пространство, «Поэты — сверхкомплектные жители Земли!» И встал. «Прощайте, обнимемся на дорогу!» Они обнялись. «Первый бокал за него, друзья! Счастье ему и благоденствие! Низкий поклон и благодарность ему за то, что собрал нас всех под своей крышей, за лучшие минуты нашей жизни, которыми мы обязаны ему! Ура! Да здравствует лицей! Ура, Яковлев! Ура! 25 раз ура!» Строгая белизна на крахмаленной скатерти, негромкое пение, торжественный блеск свечей в бокалах и затуманенных глазах. Негромкое пение, лицейский гимн. Присутствовали Юдин, Мясоедов, Гревенец. Негромкое пение, лицейский гимн. Комовский, Сергей Дмитриевич, он же Лиса, он же Лисичка-проповедница, он же Смола. Увы, это я. Мартынов, Корф, Пушкин Александр Сергеевич, француз, он же помесь тигра с обезьяной. Я здесь, я ваш! Ильичевский, Стевин, Донзас, Константин Карлович, и, наконец, ваш покорный слуга и староста Яковлев Михаил Лукьянович, он же Пояс и комедиант. Собрались вышеупомянутые господа, лицейские, в доме у Яковлева и пировали следующим образом. Первое – обедали вкусно и шумно. Второе – выпили 3 здоровья за 25-летие лицея, за благоденствие лицея, за здоровье отсутствующих, скрипит перо, заполняя протокол, пение мешается с негромким разговором, нестройный, неспешно обходящим стол. «Не понимаю, как это вы живете у себя в Петербурге?» «Донзас, какого черта ты до сих пор торчишь на военной службе?» «Я вот тоже попытался и плюнул. Давно пора в отставку». «А зачем?» «Как это у вас в Петербурге? Живете все в одном городе и не видитесь по году?» «Есть много препятствий дружеским общениям, обязанности по службе, перед семьей, светские обязательства, наконец». «Вышел бы в отставку, женился бы». «А зачем?» «То ли у нас в Тульской губернии, как в воскресенье или просто так, заложишь троечку, хоть за 30 верст, а навестишь соседа, или, глядишь, к тебе кто-нибудь в гости приехал, а как же иначе?» «Все же, как без семьи? Дом, жена, дети. Что за охота? Нет, уволь. Да и поздно уж. Видно, в мой устав сей пункт вписан не будет». «Ахаха!» Кюхля зажмурился и чуть не подстрелил Дельвига. «За ушедших навсегда Дельвига Корского, за пребывающих в отдалении, за надежду встретить их, запущенные Кюхельбекера, дай Бог им силы, бодрости духа». «Пушкин, Пушкин!» «А, я здесь, словно очнувшись». Читали письма, писанные некогда отсутствующим братом Кюхельбекером к одному из товарищей. 5-е поминали лицейскую старину, 6-е пели национальные песни. «Твой черед, Пушкин, ты не забыл?» «Да, нет, я не забыл». «Тише, Мясоедов, Костя!» Мясоеда в Донзасу. «Приезжай, невесту тебе найдем, и с деньгами будешь жить, как у Христа, за пазухой. Что? Простите, братцы, молчу, молчу». Пушкин стоял, проводя ладонью по глазам, разговоры стихли, медлил. Наконец начал негромко и спокойно. «Была пора», — и замолчал. Снова начал. «Была пора, наш праздник молодой». На этот раз медленно, с остановками, словно через силу. Замолчал, в окно постукивал октябрьский дождик. Он сунул руку в карман сюртука, вынул листики, расправил. Сказал глухо: «Я прошу извинений, стихи не окончены. Я написал их вчера, не успел закончить и отделать». Он провел рукой по глазам, глядя в листки, напрягая глаза, словно плохо различая написанное, лицо его было бледным. «Была пора, наш праздник молодой. Сиял, шумел и розами венчался». Ему, наконец, удалось овладеть собой. И с песнями бокалов звон мешался, и тесную сидели мы толпой. По свече скатилась восковая струйка, застучали в наступившей тишине капли о тарелку быстро-быстро, и потом с вытянувшейся сосульки с кончика ее упали еще две редкие капли. Бывшие лицеисты замерли в неподвижности. Тогда душой беспечной и невежды мы жили все и легче, и смелей. Мы пили все за здравие надежды, юности и всех ее затей. Неожиданно в тишине послышался странный звук. Пушкин, словно поперхнувшись, глотнул воздух, оборвал чтение. Слезы покатились из глаз его. Положив бумагу на стол, он отвернулся, ушел в угол и, сев на диван, закрыл лицо руками. Кто-то, кто именно присутствовавший, заметили не сразу, каждый сидел, уставившись перед собой в стол, кто-то, кажется, Яковлев, да, именно он, поднял листки и стал продолжать чтение, не прерываемо ни звуком, ни скрипом, ни вздохом. «Теперь не то, разгульный праздник наш, с приходом лет, как мы, перебесился, он присмирел, утих, остепенился, стал глуше звон его заздравных чаш, между нами речь не так игриво льется, просторнее, грустнее мы сидим, и реже смех сред песен раздается, и чаще мы вздыхаем и молчим. Всему пора, уж 25-й раз мы празднуем лицея день заветный. Прошли года чередою незаметные, и как они переменили нас. Недаром, нет, промчалась четверть века, не сетуйте. Таков судьбы закон, вращается весь мир в круг человека. Уже ли один недвижим будет он?» Пушкин поднял голову, слушая слова, словно они были написаны не им, словно он услышал их впервые, и смысл этих слов глубоко поразил его. Он медленно оглядел собравшихся и остановился взглядом на пустых местах Корского и Дельвига. «А вот еще одно пустое место». Он попытался вспомнить, чье оно могло быть, но так и не припомнив, отвернулся. И вдруг понял, это место всего несколько минут назад было занято им. Он вздрогнул и снова обернулся в сторону одиноко пустующего стула. Еще одно пустое место его. Примечание. Собрались все в половине пятого часа, разошлись в половине десятого. «Представь себе, какая странность! Я получила сегодня пакет на мое имя, распечатала и нашла в нем другое письмо, запечатанное с надписью Александру Сергеевичу Пушкину. Что делать, мой друг, посоветуй. Действительно, очень странно и как-то подозрительно. Но не могу же я не передать письмо по назначению? Конечно, нет, это было бы неловко. Но я думаю, тетушка, будет лучше, если вы не пошлете письмо, а я сам лично отвезу его Александру Сергеевичу. Прочти, какую мерзость я сегодня получил. Великие кавалеры, командоры и рыцари светлейшего ордена рогоносцев в полном собрании своем, что это такое, единогласно выбрали Александра Пушкина заместителем великого магистра ордена рогоносцев и историографом ордена. Кто это писал? Как это к тебе попало? Сволочи! Прислали почтой на мое имя, а в письме был вложен еще один пакет, запечатанный уже на имя Пушкина. Ты распечатал? И слава богу, как я мог поступить иначе? Что ж теперь делать? Ты думаешь отдать ему это письмо? Что, я совсем из ума, что ли, выжил? Утром за мной вдруг прислали отчетки, я застал ее в крайнем недоумении. Ей пришло письмо, которым без всяких объяснений лежал запечатанный конверт, адресованный Александру Сергеевичу. Я сразу почувствовал какую-то подлость, правда, всю степень гнусности этого анонимного пасквиля я, конечно, не мог подозревать. Что было делать? Я поехал к Пушкину, чтобы лично передать ему это несчастное письмо, но он уже все знал. Я получил уже, сказал он, такие же письма. Это мерзость против моей жены. «Василий Андреевич, голубчик, на вас вся моя надежда, помогите. Барон Геккер не хочет этой дуэли, он готов на все, чтобы только ее предотвратить и не ставить под пулю своего Жоржа. Он уверяет, что Жорж и не помышлял оскорблять своими ухаживаниями Наташу, что, наоборот, он влюблен в ее старшую сестру Екатерину и готов просить ее руки». «Не понимаю». «Да что тут понимать? Просто они в штаны наложили от страха, и все эти россказни о любви к Екатерине – глупость несусветная. Но если это может предотвратить дуэль...» «Василий Андреевич, убедите Александра, что это правда, он вам так верит». «Объясни ты ему, что унизить этого господина, сделать его смешным в глазах общества, это гораздо больше, чем просто взять и убить его. Ну кто, скажи, поверит в эту внезапно вспыхнувшую любовь?» «Вы слышали, — говорят, — Жорж Данте сделал предложение Екатерине Гончаровой». «Екатерине Гончаровой? Не смешите. Ты же знаешь, Александр упрям, как бык, он не слушает никаких резонов. Сколько я ему не доказывал?» «Это правда? Что в этом удивительно? Любовь мадемуазель Гончаровой к Жоржу ни для кого давно не тайна. Она так в него влюблена, что даже устраивала ему свидание со своей сестрой, чтобы только лишний раз увидеть предмет своей страсти. Именины Николая I 6 декабря в этом году праздновались с особой торжественностью. С утра Зимний дворец был переполнен приглашенными, приехавшими засвидетельствовать свою верноподданность, придворные, высшие сановные, военная аристократия, дипломатический корпус были представлены во всем блеске и задавали тон. «Вижу, — заметил князь Вяземский, — петербургские сливки и простокваша все в полном сборе». Тихо посмеялись, незаметно оглядываясь по сторонам, не услышал ли кто-нибудь из посторонних неосторожного замечания, и разошлись, растворились в праздничной толпе. Все они, Вяземский, Жуковский, Тургенев, Пушкин, были сегодня озабочены каждый своим и не расположены к дружеским беседам. Великолепие дворцовых апартаментов, оживленных и украшенных великолепием костюмов, собравшихся дамских и военных, придавало всему происходящему сказочность и реальность. Казалось, разыгрываемый здесь грандиозный спектакль не имеет никакого отношения к действительности. Герои 1812 года, фельдмаршалы екатерининских времен, задунайские, рымникские, таврические, присутствующие здесь своими портретами, напоминали о величии России, служили героическим фоном, придающим значительность всему происходящему. «Прекрасно, прекрасно!» — восхищался Тургенев, разглядывая в лорнет залу фельдмаршалов. «Какая счастливая мысль увековечить таким образом их славные деяния! С каким вкусом все это сделано!» Грянул гимн «Боже, царя храни!» — вышла царская фамилия. Высокоторжественный день святого Николая, 6 числа сего декабря, их величество — государь-император и государь-императрица, и их императорские высочества, государь-наследник, цесаревич, государь-великий князь Михаил Павлович и государь-великие княжны Мария Николаевна и Ольга Николаевна изволили слушать в Большой церкви Зимнего дворца обедню. Голоса разбегаются, сколько прекрасных женщин! Жена нашего поэта сегодня убранством затмевает других. На мой взгляд, есть женщины не менее красивые, чем мадам Пушкина. Взгляните на графиню Пушкину или на мадам Фекельмон. А где же сам поэт? А что, Жорж сегодня на дежурстве, что-то его не видно? После обедни их величество принимали поздравления от членов Государственного совета, министров, сенаторов, генералов, равно и штаб и обер-офицеров, находящихся в Санкт-Петербурге войск, придворных чинов и прочих знатных особ. «Дорогая Натали, ваше платье сегодня восхитительно. Я не говорю о вас, это и так всеми давно признано. Какие бриллианты, изумруды, с каким вкусом подобраны! К вечернему балу у меня готово другое платье, унизанное другими камнями. Я уверен, — говорил Пушкин, — что этой свадьбе не бывать. Хочешь пари? Побойся Бога, Александр, что ты говоришь, — увещевал его Жуковский. Через 3 дня объявлю венчание. Пари? «Умираю, хочу есть. Того и гляди, в животе бурчать начнет», — жаловался Тургенев. «Не мудрено, сейчас четвертый час, а мы здесь 10. Но не могу же я уехать, не представившись». Император принимал поздравления дипломатов. Все обратили внимание, что он особенно долго говорил с австрийским и французским послами, графом Финкельмоном и де Барантом. Императрица принимала поздравления от остальных. Одним из последних был изнывающий от голода Тургенев. Императрица спросила его, через Берлин ли он приехал, и, не дождавшись ответа, отпустила кивком головы. В январе закружили метели, мокрый снег лепил в глаза, резкий пронизывающий ветер, пробирая до косточек, проникал в душу. По Невскому гуляла январская метель, сырая, петербургская. «Василий Андреевич, как вас только благодарить? Только вы могли уговорить этого сумасшедшего отказаться от дуэли, которая во всех случаях сделала бы всех несчастными!» Мадемуазель Гончарова так и светится от счастья. «Я думаю, когда назначена свадьба?» «Хотите, я вам открою новейший способ добиться успеха? Хочешь покорить женщину, женись на ее сестре». «Бедный Жорж, принести себя в жертву? Нет, что бы там ни говорили, а любовь есть». Брюлов расположился в кресле в кабинете хозяина, с удовольствием потягивая длинную трубку. Пушкин медленно прохаживался перед ним, держа на руках малыша, демонстрировал его гостю, посвистывал что-то колыбельное. «Вот знакомься, Григорий Александрович, собственной персоной, ест, спит, мочится, орет, больше ничем не примечателен. Говорят, похож на меня, что скажешь?» «Да, прелестен!» — Брюлов тоже посвистел в ответ. Пушкин остановился у окна, прислушался. «Метет», — сказал он, поймав на себе пристальный взгляд гостя. «Кипренский артистичен, не спорю», — сказал Брюлов, отводя глаза, — «но не более. Кисть его женственная, ей не хватает истинной силы». «Давай понравимся этому римлянину», — с улыбкой сказал Пушкин сыну. «Он напишет твой портрет, я вряд ли дождусь этой чести». Брюлов пустил кольцо дыма, промычав в ответ что-то смущенное, неопределенное. Через минуту Пушкин появился с девочкой. Она зевала, пытаясь плакать, видно было, что ее только что разбудили. «А это Машка, страшная озорница. Когда надоест, парю розгой», — он снова прислушался. Эх, закручивает. «Я, пожалуй, поеду», — сказал Брюлов, — «а то метель совсем разгуляется». «Погоди, посиди еще», — попросил Пушкин, — «поужинаем». «Где тебе искать извозчика по такой погоде? Пошлю Никиту, как поужинаем. Сейчас накрывают». Он снова прислушался к вьюге за окном. «Кстати, ты обратил внимание, как много значений имеет в русском языке слово «сейчас»? Это может быть и сию минуту, может и через месяц, и через год». «Никита! Да долго ли еще ждать? Мы с голоду помираем!» «Не извольте кричать», — донесся из-за двери ворчливый голос. «Подаем сейчас». Пушкин улыбнулся. «Вот такие дела». И как-то притих. «Она уже спит», — кивнул Брюлов. «Что за важность?» — он вдруг словно спохватился. «Погоди, представлю тебе старшего Сашку». И сделал движение к двери. «Послушай», — сказал Брюлов, — «на кой черт ты женился?» Пушкин обернулся у двери и встретился взглядом с Брюловым. Глаза живописца были грустными. Метель, метель над Невой, она повисла белой, кружащейся мглой, размыла четкий силуэт крепости, в снежном сумраке потонул, растворился, не проглядывался Петропавловский шпиль. «Полонез! Мощные раскаты вступления и торжественная процессия медленно, как начало парада, двинулась, растекая сверкающий зал. Гордо вскинутые головы, плавные кружения, приседания, торжественные поклоны — это как ритуал, как обряд, где каждый демонстрирует себя. Смотрите, как я горд и независим, с каким великолепным достоинством веду свою даму, смотрите, как я божественно хороша и как равнодушна к вашим восхищенным взорам». Иллюзорная величественность танца раздражала, казалась смешной. Тщательно следуя фигурам, он пытался подавить всю растущую раздражительность, которая вообще в последнее время не покидала его. «Бог мой, как смешон этот толстяк, а этот старик вот еще раз присядет и упадет, рассыплется, исчезнет, кстати, кто это? Ого, вот и мадам Несельродиха поплыла, вооруженный фрегат, а не женщина». Он поймал чью-то улыбку, приветливую и доброжелательную, удивился безмерно, но ответил вежливо, легким наклоном головы. И только потому, как насмешливо вскинулись брови, понял, что улыбка предназначалась не ему. Не ему. Ну, конечно же, не ему. Натали, она была здесь, рядом, да неправдоподобие прекрасное, упоенное танцем, успехом, беззащитно трогательной своей открытой радостью, и такая молодая. Музыка гремела, и он тоже был молод, он задыхался от счастья, и кругом тоже все были счастливы, и молоды, Пущин, Дельвик. Все еще впереди будет и любовь, будет и успех, будет и слава. Музыка гремела. Он чувствовал себя ладным, ловким. Новый фраг, первый фраг, сидел как улитой. Боже мой, какие смешные коленца, откалывает кюхли. Остановись, милый, не видишь, что ли, смеются. Он ловил на себе улыбки незнакомых молодых лиц, поддерживая вытянутой рукой руку жены. Он шел всем существом, ощущая на себе ненавистный камер-юнкерский мундир, подчиняясь фигурам и построениям танца под взглядами и лорнетами, как сквозь строй. Надо было быть гордым и независимым. Наталья, улыбаясь, смотрела куда-то в пространство насквозь. Не хотелось думать, кого она видит, когда вот так задумавшись, она уходила в себя. Полонез продолжался. Метель, метель, метель уже вторую неделю без перерыва день и ночь. Александр Сергеевич Пушкин, доложил слуга. Хозяева и гости приглянулись в легком замешательстве. У Гречи в узком семейном кругу праздновали именины хозяйки дома, Варвары Даниловны, и младшей дочери. Было уже 22:00, никого уже не ждали, тем более Пушкина, которого никак нельзя было считать в числе близких друзей дома. «Проси». Хозяин сам поспешил навстречу нежданному гостю. «Дорогой Александр Сергеевич, вот не ждали, не гадали». «Добрый вечер», — отвесив общий поклон, Пушкин оглядел присутствующих и не увидел ни одного знакомого лица. «Вот, собрался в английский клуб», — поспешил он объяснить свое появление. «Еду, вижу, у вас все окна освещены». «Ну, думаю, наверное, у Николая Ивановича собрались кто-нибудь из наших братьев-литераторов». И решил заглянуть на минутку из чистого любопытства. «И как нельзя более кстати, сегодня у супруги моей Варвары Даниловны и дочери младшей именины, и все свои. Извините, ради бога, за непрошенное неурочное вторжение, и примите мои поздравления. Я прав на минутку». «Постой, постой, мы так быстро тебя не отпустим. Как же так, брат, без шампанского? А шампанского?» «Не откажусь. Здоровья двух Варвар». Варвара Даниловна любезно улыбнулась и протянула руку для поцелуя. Младшая Варвара присела в реверансе. Собравшиеся с плохо скрываемым любопытством рассматривали гостя. Во всем ощущалась неловкость. «Постой, позволь представить себе моего старшего Николая», — засуетился Греч. «Твой страстный поклонник бредит твоими стихами во сне и наяву. Коля, прочти Александру Сергеевичу что-нибудь из Годунова». Коля густо залился окраской. «Вы меня обяжете, — вежливо сказал Пушкин, тронутый смущением и крайней молодостью юноши». Коля шумно вдохнул воздух. «Еще одно последнее сказанье, и летопись окончена моя, исполнен долг, завещанный от Бога мне грешному, недаром многих лет свидетелем Господь меня поставил и книжному искусству вразумил». Нельзя было без улыбки слушать, как наивно звучали слова мудреного старца в юношеском чтении, но читал он с неподдельным волнением и искренностью. «Ну вот и прекрасно, вот и хорошо», — подбодрил его Пушкин. «Может, написано вам быть актером, может, судьба сулит нам российского Гарика или Тальма. Когда-нибудь монах трудолюбивый найдет мой труд усердный, безымянный, засветит он, как я, свою лампадку». «Нет, лучше в другой раз, Александр Сергеевич, лицо юноши пылало». «Ну что ж, тогда в другой раз. Николай Иванович, извини, я пойду», — Пушкин встал. «Извините, Варвара Даниловна, извините, господа, я только на минутку по дороге. Меня ждут». Хозяин отправился провожать Пушкина в прихожую. Когда они вышли, хозяйка пожала плечами и не могла удержаться от замечаний. «У этих поэтов такие вычурные идеи. Ну зачем Коле быть Тальмой? При чем это?» «Мне показалось, — заметил кто-то из гостей, — что он был как бы не в своей тарелке». «Я это отношу за счет того, — демонстрируя свою осведомленность, — объяснил другой гость, — что он утомляется на всех церемониях и приемах во дворце, где бывает как камер-юнкер». Лакей подал медвежью шубу и стал надевать на ноги меховые сапоги. «Все словно бьет лихорадка», — говорил Пушкин, закутываясь. «Все как-то везде холодно, и не могу согреться, а порой вдруг невыносимо жарко. Не здоровится что-то в нашем медвежьем климате. «Надо на юг, на юг!» — он говорил это быстро в прихожей, куда за ним, вслед за хозяином, выспало несколько человек веселящейся молодежи. Коля, грустно улыбаясь, сказал, протянув руку, «До свидания, Тальма, в будущем!» и вышел на лестницу. Коля сбежал за ним и провожал его, пока он не сел в карету. В гостиной, меж тем, продолжали обсуждать отбывшего. Мне говорил курьер, которого я посылала к Александру Сергеевичу, что тамошнее лакейство ему сказывало, что их барин эти дни словно в каком-то расстройстве то приедет, то уедет куда-то, загонял нескольких парных мещных извозчиков, а когда бывает дома, то свищет несколько часов кряду, кусает ногти, бегает по комнатам. «Пишешь, наверное, новую поэму», — сказал Гриш. «Если напишешь что-нибудь получше своего Анжела, которую он нашему любезнейшему Смердину продал по червонцу за стих, да напечатает в своем современнике, то, гляди, журнал дойдет до 10-12 тысяч подписчиков». Говорят, он получил вдвое больше, чем до сих пор, выручил продажей всех своих произведений. За окном кружило... Разве никогда прежде не выдавались долгие лютые метели в Михайловском, за целую зиму наслушаешься до тошноты? Странно, чего в этот январь от нее так ноет сердце, чего так изнурительно тяжело на душе? Он молчал. Наконец Натали кончила читать письмо и подняла на него обиженные, полные слез глаза. Боже, как жестокие люди! Она стояла перед ним несчастной и потерянной, он молчал. И ты тоже приходишь ко мне как обвинитель с этим гадким письмом. Боже, за что? Ты же ничего не знаешь. Чего же ты заранее сердишься на меня? Он молчал. Она спустилась прямо на разложенное в креслах вечернее платье и закрыла лицо руками. Я бы тебе еще вчера все рассказала, но мне просто было стыдно, противно, что меня провели как последнюю дурочку. Я до сих пор в себя... Не пришла от стыда и возмущения. Дантес, ты знаешь, давно уже умолял меня о свидании. Это, конечно, наглость с его стороны, я так ему и говорил. Но тут он сказал, что ему надо переговорить о семейных делах и просил приехать вчера днем к Идалии. Я подумал, может быть, что-нибудь важное, касающееся Катрин. Ты не знаешь, я просто об этом не говорю. Боюсь, меня не так поймут, но это ее брак. Я очень волнуюсь за нее. И потом не куда-нибудь, а к Идалии. Мы с ней так хорошо знакомы, что в этом неприличного, недозволенного. Но когда я приехала, и далее дома не было, в гостиной меня встретил Жорж, я сразу поняла, что здесь какая-то хитрость, и хотела уйти, но он не пустил меня, стал клясться мне в любви, молял, угрожал пистолетом. «Ты не смотри ты на меня так, я не пробыла там 5 минут, вырвалась и ушла, и всю дорогу проявила. Хотела сразу же рассказать все тебе, но было стыдно, и я боялась». Ну, не молчи, пожалуйста, хоть ты меня не мучай, а то все как сговорились, я ведь никому не сделала плохого, ты же знаешь. Меня забавляет, что этот господин забавляет мою жену, не знаю, что его ожидает дома, — сказал он Вере Федоровне, кивая в сторону гостиной, откуда слышался оживленный разговор, где в кружке гостей находился Дантес и обе сестры, Натали и Катрин. Это было 25-го в понедельник у Вяземских. «Что же именно?» — спросила Вера Федоровна, настораживаясь. «Впрочем, с этим молодым человеком мои счеты сведены». «Вы ему писали?» — спросила княгиня, осеняясь догадкой. Он сделал утвердительный знак и прибавил «его отцу». «Как, и письмо уже отослано?» Пушкин не ответил и перевел разговор, подозвав проходящего мимо молодого князя Вяземского. «Как вырос ваш сын? А ну-ка, душа, Павел, подойди к нам. Как ты вырос?» — сказал он, взяв его за плечо. «Когда же ты успел это? Как университет, как успехи?» «Спасибо, учусь», — улыбнулся чистейшей невинно хитрой улыбкой юный князь. «Позавчера лекция господина Плетнева была замечательная». «Ну, лети, орел», — еще раз потрепав по плечу и широким жестом отпуская его, сказал Пушкин. Павел отошел. «Неужели вы продолжаете думать об этом?» — сказала Вера Федоровна. «Мы надеялись, что все уже кончено». «Разве вы принимали меня за труса?» — ответил он с упреком. «Я вам уже сказал... что с молодым человеком дело окончено, но с отцом дело другое. Но письмо отослано ли?» «Письмо? Наверное. Может быть. Возможно». Гости начали откланиваться, Вера Федоровна поспешила к ним, взглядом извиняясь, что оставляет его. «Я вас предупреждал», — сказал Пушкин, негромко оставшись один, словно продолжая разговор и одновременно никому не обращаясь, «что мое мщение... заставит заговорить свет». Гости разъехались, Геккерн уехали прежде, Пушкина следом. Княгиня удержала Вильгорского и Перовского, и я сообщил им свои опасения. «Надо дождаться князя», — сказал Вильгорский, — «и вместе обсудить, какие принять меры». Ждали почти до утра и, не дождавшись, разошлись. Княгине было неловко удерживать их доли. По всей вероятности, князь у Карамзины, где обыкновенно засиживается последним. Петр Андреевич вернулся с рассветом. Княгиня не ложилась. Потом утром остановил рассказ князь. «Обсудим, коли надо, мне надоело. Я много раз пытался объяснить ему глупость, я отказываюсь участвовать в этом. Я не в состоянии, не умею понять, что происходит в этом доме. Спать, Вера, спать, я страшно устал сегодня». На следующий день, 26-го, во вторник, Пушкин в театре во время представления обратился к приятельнице своей жены, княгине Екатерине Алексеевне Долгорукой, сидящей в соседней с ними ложе. Он сказал так, чтобы не слышала Наталья Николаевна: «Пригласите завтра мою жену поутру и удержите ее по доле». После театра он приехал на бал графини Разумовской. Присутствующим бросилась в глаза его оживленность. Танцевал, весело болтал с Тургеневым, смеялся. «Я буду у тебя завтра с утра», — обещал Тургенев. «Лучше попозже, так, часам к 4-5». «Да, лучше к 5». Глаза его все время, казалось, кого-то искали, останавливались на разных лицах, секунду задумывались, прибегали дальше. Потом его видели беседующим с советником английского посольства Медженисом, долгоносым англичанином, прозванным «больной попугай». Пушкин говорил быстро, бросая взгляды по сторонам. Медженис слушал, кивал, иногда пожимал плечами. Позже кто-то обратил внимание Вяземского: «Посмотрите, Пушкин о чем-то объясняется с Дершаком, взгляните на его лицо. Тут что-то недоброе». Вяземский направился в их сторону. «Я все еще не могу назвать вам моего секунданта. Я говорил на этот счет с Медженисом, но он пожелал обдумать все и обещал прислать с ответом позже. Я бы просил вас поторопиться, мне кажется, это потребует обстоятельства. Я более чем кто-либо заинтересован не откладывать и хотел бы завтра утром закончить дело. Переменим разговор», — сказал он быстро и громко обратился к приближающемуся Вяземскому. «Напомни, прошу тебя, Козловскому его обещание дать для «Современника» статью о паровых машинах». В зале происходило бурное перемещение танцующих. Оркестр заиграл вступление к четвертой фигуре кадрили, многочисленные пары, возбужденные и радостно, занимали свои места вдоль колонн. В этот момент они увидели входящую в зал Наталью Николаевну. «Прошу тебя», — обратился он к Вяземскому, — «займи Наташу, мне нужно договорить с виконтом». Вяземский поспешил навстречу, оживленный впечатлениями бала, обилием света и призывными всплесками оркестра. Лицо Натальи Николаевны было ясно и почти радостным. Звуки постепенно затихли. Вскоре дом погрузился в сон. Неожиданно резко прозвенел звонок на парадном. Пушкин прислушался, накинул халат и вышел в переднюю. Письмо в конверте английского посольства. В кабинете прочел письмо. Медженис отказывался, так как одна надежда на примирение могла побудить его принять участие в этом деле. «Дались мне эти миротворцы, спасения от них нет. Где же его искать, секунданта?» Глубокой задумчивостью вернулся в спальню. «Что случилось?» — спросила, не открывая глаз, Наталья Николаевна. «Чудаки эти англичане, нет для них ночи, коли что-нибудь взбредет в голову». «Какие англичане?» — Наталья Николаевна почти проснулась. «О чем ты говоришь?» Пушкин спохватился. «Спи, Бог с тобой, мало ли чудаков на свете». Наталья Николаевна, не дослушав, крепко заснула. Наступило утро 27 января. Вьюга, бушевавшая все эти последние дни, наконец угомонилась. Было тихо, снег лежал ровно, светло. Он встал в 8 часов, выпил кофе, приготовленный в кабинете, и сел за стол, как всегда, как каждое утро. Некоторое время молча смотрел на чистый лист бумаги, белый, как снег, за окном. С удовольствием опустил перо в чернильницу. Бронзовый негр на чернильнице привычно наблюдал эту обычную кабинетную работу. Он опускал перо в чернильницу, покрывая страницу строчками, иногда вставал, подходил к длинным книжным полкам, брал нужную книгу и снова возвращался к столу, писал. Бронзовые часы на камине тихо и ровно отсчитывали течение утреннего времени, отмеряли минуты. Звонок в передней. Записка. Необходимо, чтобы я имел свидание с секундантом, которого вы выберете, притом в самое ближайшее время до полудня я буду дома. Надеюсь, раньше этого времени увидеться с тем, кого вам угодно будет ко мне прислать». Ровный, прозрачный ход часов в тишине кабинета, бронзовый негр спокойно, как всегда, и немного отрешенно следит за бегом пера по бумаге. Я не имею никакого желания вмешивать праздный петербургский люд в мои семейные дела, поэтому я решительно отказываюсь от разговоров между секундантами. Я проведу своего только на место поединка, так как господин Геккер меня вызывает, и обиженным является он, то он может сам выбрать мне секунданта, если увидит том надобность. Я заранее принимаю его, если бы даже это был его егерь. Что касается часа, места, я вполне к его услугам. Согласно нашим русским обычаям, этого вполне достаточно. Прошу вас верить, виконт, это мое последнее слово. Мне больше нечего отвечать по поводу этого дела. Я не двинусь с места до окончательной встречи. Примите уверение, господин виконт, в моем совершенном уважении. Пушкин. Поставив точку, он позвонил в колокольчик. Записка отослана. На письменный стол лег последний номер «Северной пчелы» 27 января, раскрытый на статье «Жизнь Петра Великого в новой своей столице». Он сделал несколько карандашных пометок и отложил журнал в сторону, взял небольшую книгу и медленно стал листать страницы. Неожиданно рассмеявшись, он хлопнул себя по лбу, быстро набросал несколько строк, запечатал записку, написав подполковнику Донзасу, позвонил в колокольчик. С этой минуты деловое и спокойное его состояние сменилось приподнято-радостным. Он ходил по кабинету с раскрытой книгой, весело и громко напевая. Когда раздался звонок, он сам спешил в переднюю. «Прости, Донзас, что беспокоил тебя запиской, поверь в ее крайнюю неотложную нужду. Единственно, ты можешь оказать мне услугу, о которой едва решаюсь просить. Обращаюсь к тебе как к старому товарищу, как к брату полицею». Оба заперлись в кабинете. Прозвенел звонок в передней. «Милостивый государь, оскорбив честь барона Жоржа Геккерна, вы обязаны дать ему удовлетворение. Это ваше дело достать себе секунданта. Никакой не может быть речи, чтобы вам его доставили». Бегло, пробежав глазами записку, отбросил его в сторону. За окном на короткое время пошел снег и прекратился. Он снова был один. «Пора собираться». Противники становятся на расстоянии 20 шагов друг от друга за 5 шагов назад от двух барьеров, расстояние между которыми 10 шагов. Противники, вооруженные пистолетами, по данному сигналу, идя один на другого, но ни в коем случае не переступая барьера, могут пустить в дело свое оружие. Он начал мыться, тщательно, не спеша вымылся весь. Сверх того, принимается, что после первого выстрела противник не позволяет менять место для того, чтобы выстреливший первым подвергся огню своего противника на том же расстоянии. Когда обе стороны сделают по выстрелу, то если не будет результата, поединок возобновляется на прежних условиях, противники становятся на то же расстояние в 20 шагов, сохраняются те же барьеры и те же правила. Потом стал одеваться, оделся во все чистое, тщательно повязал широкий галстук. Секунданты являются непременными посредниками во всяком объяснении между противниками на месте боя. Ниже подписавшиеся секунданты этого поединка, облеченные всеми полномочиями, обеспечивают каждый за свою сторону свою честь и строгое соблюдение изложенных здесь условий. Константин Донзас, инженер-подполковник, виконт Даршак, атташе французского посольства. К этим условиям, подполковник, я хотел предложить иметь в виду присовокупить следующее, не отпускать никаких объяснений между противниками. Я хочу возразить, господин виконт, согласен, что в избежании новых каких-либо распри не дозволять им самим объясняться, но, имея еще в виду не упускать случая к примирению, я предложил бы со своей стороны в случае малейшей возможности секунданты могли бы объяснить за них. Согласен. Подполковник и виконт склонились над бумагой и скрепили ее своими подписями. Последний раз щелкнула крышка на чернильнице с бронзовым арапом. «Милостивый государыня Александра Осиповна, крайне жалею, что мне невозможно будет сегодня явиться на ваше приглашение, пока мне с честью имею припроводить к вам Барри Корнуэлла. Вы найдете в конце книги пьесы, отмеченные карандашом, переведите их как умеете, уверяю вас, что переведете как нельзя лучше. Сегодня я нечаянно открыл вашу историю в рассказах и поневоле зачитался. Вот как надо бы написать. С глубочайшим почтением и совершенной преданностью честь имею быть, милостивый государь, вашим покорнейшим слугою». Редактор «Современника» отодвинул книги, положил перо и отошел от письменного стола. Последний литературный день поэта Пушкина был окончен. Двадцатилетний труд его обрывается навсегда. Иний высребрил петропавловский шпиль, от мороза и ветра горели щеки, свист, полозьев, смех и радостные вскрики мешались с бравуром полковой меди. Катания на Неве были в полном разгаре, первый раз с установлением ясной погоды. Часы на камине ударили один раз, был час пополудни. Надев бекеш, он вышел на лестницу, возвратился. Велел подать в кабинет большую шубу. Запахнув ее плотнее, пробурчав невнятно что-то вроде «зря, пути не будет», он вышел на улицу. Было очень тихо. Откуда-то долетала веселая медь оркестра. Секунду прислушавшись, он кивнул, сообразив, где это, и пошел пешком, направляясь к извозчику. Карл Павлович Брюлов за полчаса до назначенного им Пушкину сеанса вошел в мастерскую, облачился в просторную блузу и приступил к приготовлениям, выложил кисти, предварительно осмотрев, оценив внимательно каждую, выбрал холст необходимого размера, придирчиво попробовал натяжение и придирчиво же осмотрел грунтовку. Холст хорошо пружинен, грунтовка была идеальной, затем, не спеша, стал раскладывать тубы с красками. Это занятие всегда доставляло ему удовольствие, так как настраивало на будущую работу, действовало как закуска, возбуждающая аппетит. Приготовив все это, Карл Павлович отложил и краски, и кисти в сторону, сегодня они еще не понадобятся, и выложил несколько палочек угля, пощелкал пальцем. Хорошо обожженный уголь тихо звенел, и этот звук тоже наполнил душу радостью. Все было готово. Карл Павлович еще раз проверил, достаточно ли закреплен подрамник на мольберте, и, взглянув на часы, нахмурился, сердито насвистывая баркаролу, он ждал. Карл Павлович уважал свою работу и не любил, когда модель опаздывала. Он ждал в кондитерской Вольфа, просматривая газету и прикрываясь ее от посторонних взглядов за столиком в углу. Иногда он слышал свое имя, произносимое любопытным шепотом. Отпивая лимонад из стакана редкими глотками, он нетерпеливо скидывал голову на каждый хлопок двери. Время тянулось. Посетители постепенно заполняли кондитерскую. Он вынул часы и обнаружил, что уже около 4. И в ту же секунду увидел Донзаса, медленно озираясь, идущего между столиками. Допив лимонад, он поднялся и пошел ему навстречу. И вот они тронулись. Это было в последний раз, когда он ехал вот так в санях, смотрел на снежные деревья, зиму молчал. Сколько же дорог пришлось исколесить ему, не последнее ли это? Лошади бежали легко, но не быстро, и он не торопил. Он молчал, прикрыв глаза, как будто дремал, молчал, сидя рядом и Донзас. Негромко поскрипывали сани, и было тихо. О чем же он думал? О прошедшей ли своей жизни, о веренице дней разнообразных, казалось, бесчисленных, бесконечных, которые вдруг сразу сжались, превратились в одно мгновение, о дорогах ли, о людях, которых пришлось встретить, о том, что, по сути, прожил счастливо или несчастливо, да и прожил ли, прожил. Неужели впереди уже ничего, и эта черта? Мучила ли его в эти минуты обида, боль, мы обо всем этом никогда не узнаем. Может, он думал о стихах, вспоминал какие-то строчки. Вот он закусил губы, нахмурился закрытыми глазами. Может, ему пришли в голову новые стихи, которые он никогда уже не напишет. А может, он ни о чем не думал, ровным счетом ни о чем, он отдыхал. Ему предстояло дело, в котором глаз и рука должны быть тверды, точны, спокойны, а сердце... Лошади бежали все быстрее и быстрее, копыта и глух колотили дорогу, потом сразу и неожиданно звуки прекратились. — Все, приехали, — это сказал Донза. — Саша, ты спишь? Он открыл глаза. Перед ним было ровное снежное поле, белое, как простыня, нетронутое, как чистый лист бумаги. Александр Иванович Тургенев, любезно раскланиваясь, скользил между гостей, заполнивших обширную ярко освещенную гостиную. Его можно было видеть одновременно в разных углах обширной гостиной, оживленного, источавшего улыбки. Александр Иванович был в своей стихии. Целую неделю дул ветер такой жестокой силы, которого парижане не помнят до этого случая. Он срывал черепицу с крыши, валил кучеров с экипажей. Вечеринка у князя Щербатова только еще настраивалась. Гости съезжались, слышалась музыка, уже танцевали. «Город, конечно, поразительный», — удивлял Александр Иванович с интересом слушающих его дам. «Но я хожу не туда, куда обычно по обязанности ездят путешественники. У меня есть любимые уголки». «Не спорю, железные дороги — чудо», — горячился он в кругу мужчин. «Пространство можно считать уничтоженным, но с точки зрения нравственности можно ли считать это прогрессом? Сен-Симон посвящал дни и недели размышлениям, он уединялся. Что изменится от сближения двух отдельных точек? То, что парижский дурак сможет поехать потолковать с петербургским дураком. А дальше что? Совершенствуется ли от этого гражданственность? Совершенствуется ли число идей от чудес промышленности? Вот в чем вопрос». «Каков он и есть ли надежда?» — остановил Тургенева какой-то молодой человек, когда тот совершал одно из очередных своих перемещений. «Что?» — улыбнулся вопросительно Александр Иванович, радуясь счастливо найденному, наконец, сжатому определению мысли. «Развитие промышленности не может означать эволюцию нравственной». «Кто?» «Да Пушкин же! Разве вы не знаете, он ранен и очень опасно, вряд ли жив теперь?» Он машинально следил взглядом, как Донзас отмеривает шаги 1, 2, 3, 4, 5. Прикрыв глаза, слышал, как поскрипывает снег. 9, 10, 11, 12. Каждый шаг неотвратимо приближал тот момент, который должен был, наконец, все решить. Положить конец, разорвать замкнувшийся круг. Как это решится? Каков будет исход? Одно из двух, все равно какой, лишь бы скорей. Он нетерпеливо сказал: «Ну что, скоро ли, наконец?» Секунданты развели противников по местам. Донзас поднял шляпу «приготовиться». Обращенный лицом к противнику, он краем глаза следил за Донзасом, напряженно ожидая сигнала, что он медлит. Щека почувствовала холодное прикосновение пистолетного ствола. «Ну что же он?» — взмах шляпы, сходится. Стремительно, словно его выбросила разогнувшаяся пружина, он ринулся к барьеру, вскинув на ходу пистолет и мгновенно поймав на прицел противника, тому уже не уйти. Он обречен, он на смертном прицеле, и участь его решена. Он ждал, когда медленно приближавшийся противник займет позицию барьера. В это мгновение раздался выстрел. Секунданты и противник кинулись к нему, но он остановил их властным окриком: «Назад! Я еще имею силы выстрелить!» И, опираясь на локоть, стал целить долго, напряженно. Пистолет не подчинялся ему, но, наконец, обрел над ним власть и взял противника на смертный прицел. Теперь жизнь противника была в его руках. Теперь этому человеку никуда не уйти. За ним выстрел! Он ощутил вдруг радость от этого сознания. Уже готовый спустить курок, он радостно улыбнулся. «Выстрелил!» Подбросил пистолет с криком «Браво!» и потерял сознание. Тишина и ровный ход часов. Бронзовый араб с письменного стола смотрит прямо перед собой на часы, стоящие на камине напротив. Мы подошли к последней части нашего повествования. Почти не касаясь, не изменяя того, что оставили нам присутствующие в эти минуты рядом, мы только соединим, соберем воедино их свидетельства. Мы будем смотреть и слышать зрением и слухом присутствующих, мы постараемся стать ими. Бронзовый араб смотрит прямо перед собой, он не может обернуть головы и взглянуть туда, где по левую руку у книжных полок заслан чистым бельем диван. Стрелки указывают 7-й час, крышки на чернильнице закрыты. Бронзовый араб неподвижным лицом обращен к часам на камине. Вернувшись назад в 7-м часу вечера с доктором Шольцем и Задлером, Донзас нашел Пушкина в его кабинете, уже раздетого и уложенного на диван. Больной просил удалить, не допускать при исследовании раны жену и прочих домашних. Увидев Шольца, дал ему руку и сказал: «Плохо со мною». Врачи осматривали рану. Задлер уехал за инструментами. Выходя с ним из кабинета, Донзас спросил: «Опасна ли рана?» «Пока еще ничего нельзя сказать», — отвечал Задлер. Между тем больной громко и ясно спрашивал Шольца: «Что вы думаете о моей ране? Я чувствовал при выстреле сильный удар в бок и горячо стрельнул в поясницу. Дорогой ушло много крови. Скажите мне откровенно, как вы рану находите?» «Не могу от вас скрывать, что рана ваша опасная». «Скажите мне, смертельно?» «Считаю долгом вам это не скрывать, но услышу мнение Арента и Соломона, за которыми послано». «Спасибо, вы поступили со мной как честный человек». При этом рукой потер он лоб. «Нужно устроить свои домашние дела». Через несколько минут сказал: «Мне кажется, что много крови идет». Шульц осмотрел рану, но нашел, что мало, и наложил новый компресс. «Не желаете ли вы видеть кого-нибудь из близких приятелей?» «Прощайте, друзья», — сказал он, глядя на библиотеку. «Разве вы думаете, что я час не проживу?» «О, нет, не потому, но я полагал, что вам приятнее кого-нибудь из них видеть. Господин Плетнев здесь». «Да, но я желал Жуковского. Дайте мне воды, меня тошнит». Шольц тронул пульс и вышел за питьем, чтобы послать за Жуковским. Я трогал пульс, нашел руку довольно холодную, пульс малый, скорый, как при внутреннем кровотечении. Между тем вернулся с инструментами Задлер, и с ним приехали доктора Аренд и Соломон. Шольц оставил больного, который, прощаясь, добродушно пожал ему руку. Аренд также осмотрел рану. Пушкин его спросил: «Что вы думаете, я прошу вас сказать откровенно, в каком положении вы меня находите?» И прибавил: «Какой бы ответ ни был, он меня испугать не может. Но мне необходимо знать, наверное, свое положение, чтобы сделать некоторые нужные распоряжения». «Если так, — отвечал Арен, — то я должен вам сказать, что рана ваша очень опасна, и что к выздоровлению вашему я почти не имею надежды». Пушкин некоторое время молчал, несколько раз кивнул головой, потом, подняв глаза на Арента, негромко сказал: «Спасибо, я благодарен вам за откровенность и прошу только не говорить жене. По обязанности своей я должен доложить обо всем случившемся государю». Пушкин не возражал против этого, но сказал: «Я прошу вас только выполнить мое поручение и просить от меня государя не преследовать моего секунданта». Уезжая, Аренд сказал провожавшему его в переднюю Донзасу: «Штука скверная, он умрет». Доктор Аренда сменил приехавший доктор Спасский. «Что, плохо?» — сказал ему Пушкин, подавая ему руку. «Ну, говорить об этом еще рано, я не вижу еще никаких причин», — старался было успокоить Спасский. Он сделал рукой отрицательный знак, показывающий, что он ясно понимал опасность своего положения. «Пожалуйста, не давайте больших надежд жене, не скрывайте от нее, в чем дело, она не притворщица, вы ее хорошо знаете, она должна все знать. Впрочем, делайте со мной что вам угодно, я на все согласен и на все готов». По желанию родных и друзей, Спасский сказал Пушкину об исполнении христианского долга. Он тотчас же на это согласился. «За кем прикажете послать?» — спросил Спасский. «Возьмите первого ближайшего священника», — отвечал Пушкин. «Что делает жена?» «Она несколько спокойнее», — отвечал Спасский. «Она бедная и безвинно терпит и может еще потерпеть во мнении людском. Не уехал еще Аренд?» «Доктор Аренд еще здесь». «Просите за Донзаса. За Донзаса, он мне брат». Один за другим начали съезжаться друзья – Жуковский, Вяземский, граф Вильгорский, князь Мещерский, Александр Иванович Тургенев, Загряжская. К полуночи возвратился доктор Аренд и привез для прочтения собственноручную записку государя, написанную карандашом, в таких словах: «Если Бог не приведет нам свидеться в здешнем свете, посылаю тебе мое прощение и последний совет – умереть христианином. О жене и детях не беспокойся, беру их под свою руку». В лечении не последовало перемен. Уезжая, Аренд просил Спасского тотчас прислать за ним, если тот найдет нужным. Когда Аренд уехал, Пушкин позвал к себе жену, говорил с нею и просил ее не быть постоянно в его комнате. Он прибавил, что будет сам посылать за нее. В продолжение этого дня у Пушкина пребывало несколько докторов. Полночь он подозвал к себе Спасского, велел вынуть из ближайшего ящика какую-то бумагу его рукой написанную и заставил ее сжечь. Ее сожгли перед его глазами. Спасский спросил Пушкина, не угодно ли ему сделать какие распоряжения. «Все жене и детям», — отвечал он. «Позовите Донзаса». Донзас вошел. Пушкин захотел остаться с ним один. Подозвав Донзаса, просил его записывать и продиктовал ему все свои долги, на которые не было ни векселей, ни заемных писем. Подписал реестр своей рукой довольно твердую. Потом он снял с руки кольцо и отдал Донзасу, прося принять его на память. Донзас сказал, что готов отомстить за него тому, кто его поразил. «Нет-нет», — ответил Пушкин, — «мир, мир». Княгиня Вяземская была женой, у которой состояние было невыразимо. Как привидение, иногда подкрадывалась она в комнату, где лежал ее умирающий муж. Он не мог ее видеть, он лежал на диване лицом от окон к двери. Он не хотел, чтобы она заметила его страдания, которые с удивительным мужеством пересиливало, и всякий раз, когда она входила или только останавливалась у двери, он чувствовал ее присутствие. «Жена здесь», — говорил он, — «уведите ее». Когда ему сказали, что бывали случаи, что от таких ран оживали, он только махнул рукой. Позвав жену, он сказал ей: «Будь спокойна, ты невинна в этом». Князь Вяземский, тетка Загряжская, Александрина не отходят от жены. Тургенев, Жуковский, граф Ильгурский провели там до 4 часа утра 28-го, но к нему входит только Донзас. Около 4 часа боль в животе начала усиливаться и к 5 часам сделалась значительную. Показалось, опухоль живота. Решились поставить промывательную, чтобы облегчить и опростать кишки, оно не подействовало. Боль в животе возросла до высочайшей степени. Это была настоящая пытка, физиономия его изменилась, взор сделался дик, лоб покрылся холодным потом. Больной испытывал ужасную муку. При первом страшном крике его княгиня Вяземская и Александра Николаевна, дремавшие в соседней комнате, вскочили от испуга и бросили к жене, опасаясь, чтобы с ней чего не сделалось. Она лежала неподвижно, хотя за минуту до этого говорила. Тяжелый сон овладел ею. В совершенном изнурении лежала она в гостиной головой к дверям, и они одни отделяли ее от постели мужа. Он кричал ужасно, почти упал на пол в конвульсии страдания. Последний крик разбудил ее, но ей сказали, что это было на улице. После этого он еще не кричал, готовясь крикнуть, он только стонал, боясь, как он говорил, чтобы жена не услышала, чтобы ее не испугать. Больной был так раздражен духовно и телесно, что в продолжение этого утра отказывался от предлагаемых ему пособий. «Зачем эти мучения?» — сказал он. «Без них я бы умер спокойно». Наконец, поутру 28-го боли несколько уменьшились, но лицо по-прежнему выражало глубокое страдание, руки по-прежнему были холодны. Пульс едва заметен. «Жену, просите жену», — сказал он. Она с воплем горести бросилась к нему. Это зрелище у всех присутствующих извлекло слезы, надо было отвлечь ее. Жену отвели. Спасский спросил его, не хочет ли он видеть своих друзей. «Кто здесь?» — спросил он Спасского и Донзаса. Они назвали Жуковского и Вяземского. «Зовите их», — сказал он слабым голосом. Жуковский подошел, взял его похолодевшую, протянутую к нему руку, поцеловал ее, сказать ничего не мог. Он махнул рукой, Жуковский отошел. С друзьями прощался он среди ужасных мучений и судорожных движений, но с духом бодрым и с нежностью. Вяземскому крепко пожал руку и сказал: «Прости, будь счастлив». Вере Федоровне Вяземской пожал руку крепко, но уже похолодевшей рукой, и сказал: «Ну, прощайте». «Почему прощаете?» — спросила Вяземская, желая заставить его усомниться в своем состоянии. «Прощайте, прощайте», — повторил он, делая знак рукой, чтобы она уходила. Тургеневу пожал руку два раза, взглянул, тихо махнул рукою. Вильгорскому сказал, что любит его. Каждое его прощание было ускорено, он боялся расчувствоваться. Все, кто видел его в этот момент, оставляли комнату, рыдая. Через короткое время сказал Тургеневу: «А что же, Карамзины здесь нет?» Тотчас же послали с Екатериной Андреевной Карамзиной. Видев ее, он сказал уже слабым, но явственным голосом: «Благословите меня». Она благословила его издали, но он сделал ей знак подойти, сам положил ее руку себе на лоб, и после того, как она его благословила, взял и поцеловал ее руку. Потом потребовал детей. Их привели и принесли к нему полусонных. Он на каждого оборачивал глаза, молча клал им на голову руку, крестил и потом движением руки отсылал от себя. Каждого из детей он благословлял по три раза и прикладывал тыльную часть кисти руки к их губам. 11 часов утра 28-го он часто призывает на минутку к себе жену, которая все твердит: «Он не умрет, я чувствую, что он не умрет». Жена опять сказала: «Что ты мне говоришь, что он будет жить?» Спасский взял больного за руку и щупал ему пульс. Когда он оставил его руку, больной сам приложил пальцы левой своей руки к пульсу правой, выразительно взглянул на доктора и сказал: «Смерть идет». Во все время болезни передняя его постоянно была наполнена знакомыми и незнакомыми людьми. Вопросы, что Пушкин, легче ему, поправился ли он, есть ли надежда, сыпались со всех сторон. У подъезда была давка, в передней какой-то старичок сказал с удивлением: «Господи, боже мой, я помню, как умирал фельдмаршал, а этого не было». Пушкин впускал к себе только самых коротких своих знакомых, хотя всеми интересовался. Беспрестанно спрашивал, кто был у него в доме, и говорил: «Мне было бы приятно видеть их всех, но у меня нет силы говорить с ними». По этой причине, вероятно, он не простился и с некоторыми из своих лицейских товарищей. С утра 28 числа, в которое разнеслась по городу вещь, что Пушкин умирает, передняя была полна приходящих. Число их сделалось, наконец, так велико, что дверь прихожей, которая была подле кабинета, где лежал умирающий, беспрестанно отворялась и затворялась. Это беспокоило страждущего. Друзья придумали дверь из прихожей в сени, задвинули за лавком и отворили другую, узенькую, прямо с лестницы в буфет, а гостиную от столовой отгородили ширмами. С этой минуты буфет был набит народом, В столовую входили только знакомые, многие плакали. В четверг утром Плетнев сидел в его комнате несколько часов. Больной так переносил страдания, что Плетнев, видя эту смерть перед глазами в первый раз в жизни, находил ее чем-то обыкновенным, нисколько не ужасающим. 11:30 28-го опять призывал жену, но ее не пустили, ибо после того, как он сказал ей: «Арендт от меня отказался, я ранен смертельно», она в нервическом страдании лежит под образами. Он беспокоился за жену, думая, что она ничего не знает об опасности, и говорит: «Люди заедят ее», думают, что она была в эти минуты равнодушную. Около полудня дали ему несколько капель опия, что принял он с жадностью и успокоился. К полудню ему сделалось легче. Он несколько развеселился и был в духе. В 12 часов вернулся доктор Спасский. Больной, как казалось, спокойнее, руки были теплее и пульс явственнее. Он охотно брал лекарства, заботливо спрашивал о жене и детях. Около 2 часов приехал Даль. Он нашел толпу в зале и передней, страх ожидания пробегал шепотом по бледным лицам. Арендт и Спасский пожимали плечами. Даль вошел к болящему. Он подал руку, улыбнулся и сказал: «Плохо, брат». Даль присел к одру смерти и не отходил до конца страстных суток. «Мне приятно вас видеть не только как врача, но и как родного мне человека по общему нашему литературному ремеслу». Он разговаривал с Далем и шутил. 2 часа. Пушкин тих, Арендт опять здесь, но без надежды. Пушкин сам себе пощупал пульс, махнул рукой и сказал: «Смерть идет». 2 часа. Есть тень надежды, но только тень, то есть нет совершенной невозможности спасения. Он тихо иногда забывается. Пробыв у больного до 4 часов, Спасский снова его оставил на попечение Даля. К 6 часам вечера болезнь приняла иной вид. Пульс поднялся, ударял около 120, сделался жесток. А конечности согрелись, общая теплота тела возвысилась, беспокойство усилилось. Поставили 25 пиявок к животу, жар уменьшился, опухоль живота упала, пульс сделав ровнее и гораздо мягче. Кожа показывала небольшую испарину, это была минута надежды. Послали за Арендтом, он приехал и одобрил распоряжение. Больной неохотно позволял докторам около себя копаться. Он твердой рукой помогал ставить пиявки, смотрел, как они принимались, и приговаривал: «Вот это хорошо, это прекрасно». Потом, через несколько минут, вздохнув, сказал: «Как жаль, что нет теперь здесь ни Пущина, ни Малиновского. Мне бы легче было умирать». Больной охотно соглашался на все предлагаемые ему пособия. Он часто требовал холодной воды, которую давали ему по чайным ложечкам, что весьма его освежало. Заметив, что Даль приободрился, он взял его за руку и спросил: «Никого тут нет?» «Никого», — ответил тот. «Даль, скажи мне правду, скоро ли я умру?» «Мы на тебя надеемся, Пушкин, право надеемся». Он пожал крепко руку и сказал: «Ну, спасибо». В течение всего вечера 28-го какая-то слабая надежда рождалась. Казалось, что Пушкину едва-едва легче. Надежда рождалась в сердце более, нежели в уме. С начала и до конца своих страданий, кроме 2 или 3 часов первой ночи, в которой они превзошли всякую меру человеческого терпения, он был удивительно тверд. «Я был в 30 сражениях, — говорил Арендт, — видел много умирающих, но никогда не видел ничего подобного, такого терпения при таких страданиях». Так как эту ночь предложил остаться при больном Даль, то Спасский оставил Пушкина и уехал около полуночи. Эту ночь всю Даль просидел у его постели. Жуковский, Вяземский, Велигорский в ближайшей комнате. После самых ужасных физических страданий, заставивших содрогнуться даже привычным к подобным сценам Арендта, Пушкин думал только о жене и о том, что она должна чувствовать по его вине. В каждом промежутке между приступами мучительной боли он ее призывал, старался утешить, повторял, что считает ее невинную в своей смерти, и что никогда, ни на одну минуту не лишал ее своего доверия и любви. Он спокойно ожидал смерти, твердо был уверен, что роковой час ударил, положительно отвергал утешение, на слова Даля «Все мы надеемся, не отчаивайся, и ты» отвечал: «Нет, мне здесь не житье. Я умру, да видно, уж так и надо». В ночь на 29-ю он повторял несколько раз подобное, спрашивал, например, который час, и на ответ Даля продолжал отрывисто и с остановкой: «Долго ли мне так мучиться? Пожалуйста, поскорей». Почти всю ночь продержал он Даля за руку, почасту просил ложечку водицы или крупинку льда и всегда при этом управлялся своеручно, брал стакан с ближней полки, тер себе виски льдом, сам снимал и накладывал на живот припарки и всегда еще приговаривая: «Вот и хорошо, и прекрасно». Собственно, от боли страдал он, по его словам, не столько, как от чрезмерной тоски. «Ах, какая тоска!» — восклицал он иногда, закладывая руки за голову. «Сердце изнывает». Время от времени просил он поднять его, поворотить на бок или поправить подушку, и, не дав кончить этого, останавливал обыкновенно словами: «Ну, так, так хорошо, вот и прекрасно, и довольно, теперь очень хорошо». Или: «Постой, не надо, потяни меня только за руку, ну, вот и хорошо, и прекрасно». Вообще был он, по крайней мере, в обращении с Далем, податлив и послушен, как ребенок, и делал все, о чем тот его просил. «Кто у жены моей?» — спросил он, между прочим. Даль ответил: «Много добрых людей принимают в тебе участие, залы и передние полны с утра до ночи, около нее друзья». «Ну, спасибо, однако же поди скажи жене, что все, слава богу, легко, а то ей те, пожалуй, наговорят». Когда тоска и боль его одолевали, он крепился сильно и на слова Даля: «Терпеть надо, любезный друг, делать нечего, но не стыдись своей боли, стонай, тебе будет легче», — отвечал отрывисто: «Нет». «Не надо стонать, жена услышит. И смешно же, чтобы этот вздор меня пересилил. Не хочу!» 4 часа утра послали за Арентом спросить, поставить ли пиявки еще раз. Кострово масло не действует. Впустили в комнату жену, но он, не зная, что она близ его кушетки, спросил при ней у Донзаса: «Думаешь ли ты, что сегодня умру?» Прибавив: «Я думаю, по крайней мере, желаю. Сегодня мне спокойнее, и я рад, что меня оставляют в покое. Вчера мне не давали покоя. Жуковский, Вяземский, Вельгорский, Тургенев, проведшие в квартире ночи, теперь здесь, в комнатах. Рано утром 29 числа возвратился Спасский, Пушкин истаивал. Руки были холодны, пульс едва заметен, он беспрестанно требовал холодной воды и брал ее в малых количествах, иногда держал во рту небольшие кусочки льда и от времени до времени сам тер себе виски и лоб льдом. Арен подтвердил опасения доктора Спасского и Даля. Жене сказал: «Не упрекай себя моей смертью, это дело, которое касалось одного меня. Ступай в деревню, носи по мне траур 2 года, постарайся, чтобы забыли про тебя, а потом выходи опять замуж, но не за пустозвона». Во все утро 29 января несколько раз призывал жену. Потом пожелал видеть Жуковского и говорил с ним довольно долго наедине. Выходя от него, Жуковский сказал Донзасу: «Подите, пожалуйста, к нему, он об вас спрашивал». Но когда Донзас к нему вошел, он ничего не сказал ему особенного, спросил только по обыкновению, много ли у него посетителей и кто именно. Собравшиеся в это утро доктора нашли Пушкина уже в совершенно безнадежном положении, а приехавший затем Арент объявил, что Пушкину осталось жить не более 2 часов. Подъезд с утра был атакован публикой до такой степени, что Донзас должен был обратиться в Преображенский полк, чтобы восстановить какой-нибудь порядок. Густая масса собравшихся загораживала на большое расстояние, большое пространство. Перед квартирой Пушкина крыльцу почти невозможно было протиснуться. Между принимавшими участие были, разумеется, любопытные. Один из этих любопытных спросил Донзаса, не ранен ли он тоже на дуэли. Донзас был ранен на турецкую кампанию, носил руку на повязке. Около 12 часов больной спросил зеркало, посмотрел в него и махнул рукой. Он неоднократно приглашал к себе жену, вообще все входили к нему только по его желанию. На вопрос, не угодно ли видеть жену или кого-нибудь из друзей, он отвечал: «Я позову». 1 час. Пушкин слабее и слабее, касторовое масло не действует, надежды нет. За час начался холод в членах, смерть быстро приближается, но умирающий сильно не страдает, он покойнее, жена подле него, он беспрестанно берет ее за руку, Александрина плачет, но еще на ногах. Жена, сила любви дает ей веру, когда уже нет надежды, повторяет ему: «Ты будешь жить». Друзья, знакомые молча наполняют комнату, сени наполнены не смеющими войти далее, под окнами по-прежнему стоят люди, справляются об умирающем, кажется, весь город здесь. Приезжает Элиза Хитрово. К нему никого не пускают, но Елизавета Михайловна, заплаканная, растрепанная, преодолев препятствие, входит в кабинет и, рыдая, становится в отчаянии на колени. Антонов огонь разливается, он все в памяти. Пульс стал упадать приметно, и вскоре совсем исчез вовсе, руки начали стыть. Ударило 2 часа пополудни 29 января, и в Пушкине оставалось жизни только на 3/4 часа. Он раскрыл глаза и попросил моченой морожки. Когда ее принесли, он сказал внятно: «Позовите жену, пусть она меня покормит». Доктор Спасский исполнил его желание. Наталья Николаевна опустилась на колени у изголовья смертного одра, поднесла ему ложечку другую и приникла к челу отходящего мужа. Пушкин погладил ее по голове и сказал: «Ну-ну, ничего, слава богу, все хорошо». Когда этот болезненный припадок аппетита был удовлетворен, жена вышла из кабинета. Выходя, она, обрадованная аппетитом мужа, сказала, обращаясь к окружающим: «Вот вы увидите, что он будет жить». Ему делалось все хуже и хуже, он, видимо, слабел с каждым мгновением. Друзья Жуковский, князь Вяземский с женой, князь Мещерский, Александр Иванович Тургенев, Загряжский, Вильгорский дали донзас у него в кабинете. Он иногда забывается, начинает говорить что-то невнятно. У него предсмертная икота, а жена его находит, что ему лучше, чем вчера. Она стоит в дверях кабинета и иногда выходит. Фигура ее не возвещает смерти такой близкой. «Опустите штору, я спать хочу», — сказал он сейчас. 2 часа пополудни. Бодрый дух его все еще сохранял могущество, изредка только полудремотное забвение туманило мысли и душу. Несколько раз, подавая руку Далю, он сжимал ее и говорил: «Ну, подымай же меня, пойдем! Да выше, выше, ну, пойдем!» Опамятовавшись, придя в себя, он сказал: «Мне было пригрезилось, что я с тобой лезу вверх по этим книгам и полкам высоко, и голова закружилась». Раза два присматривался он пристально и спрашивал: «Кто это, ты?» «Я, друг мой. Что это, я не мог тебя узнать?» Немного погодя, он опять, не раскрывая глаз, стал искать руку Дали и, потянув ее к себе, сказал: «Ну, пойдем же, пожалуйста, да вместе». Жуковский стоял вместе с графом Вильгорским. У постели сбоку стоял Тургенев. Даль тихо шепнул стоящему рядом Жуковскому: «Отходит». Друзья, молча сложа руки, окружили изголовье. Он вдруг, будто проснувшись, открыл глаза и попросил повернуть его на правый бок. Даль, донзас и Спасский исполнили его волю, слегка поворотили и подложили к спине подушку. «Хорошо», — сказал он. И потом, несколько погодя: «Жизнь кончена». «Да, кончена», — сказал Даль, не дослышав. «Мы тебя поворотили». «Кончена жизнь», — произнес он внятно, — «теснит дыхание, давит». То были последние его слова. Оставаясь в том же положении на правом боку, он тихо стал кончаться. Всеместное спокойствие разошлось по всему телу, руки остыли по самые плечи, отрывистое и частое дыхание изменялось более и более на медленное, тихое, протяжное. Еще один слабый, едва заметный вздох — все над ним молчали. Он скончался так тихо, что стоящие не заметили смерти его. «Что он?» — минуты через две прошептал Жуковский, услышав, как Даль тихо сказал «Аминь». «Кончилось», — ответил Даль. Доктор Андреевский закрыл глаза его. Между тем тишина уже нарушена, окружающие говорят вслух, и этот шум ужасен для слуха, потому что он говорит о смерти того, для кого они молчали. Когда все вышли из кабинета, Жуковский сел перед ним и долго один смотрел ему в лицо. Никогда прежде не видел он на этом лице ничего подобного тому, что было в нем в эту первую минуту смерти. Голова его несколько наклонилась, руки, в которых было за несколько минут какое-то судорожное движение, были спокойно протянуты, как будто упавшие для отдыха. После тяжелого труда. Но что-то выражалось на лице его, что определить словами было невозможно. Оно было так ново и в то же время так знакомо. Это был не сон и не покой. Нет, какая-то удивительная мысль на нем развивалась, что-то похожее на полное удовлетворенное знание. Никогда на лице его не видел он выражения такой глубокой, величественной, торжественной мысли. Всматриваясь в него, хотелось спросить: «Что видишь, друг?» Солнце нашей поэзии закатилось, Пушкин скончался, скончался в цвете лет, в середине своего великого поприща, более говорить о сём не имею силы, да и не нужно, всякое русское сердце знает всю цену этой невозвратимой потери, и всякое русское сердце будет растерзано. Пушкин, наш поэт, наша гордость, наша народная слава, неужели в самом деле нет уже у нас Пушкина, к этой мысли нельзя привыкнуть». 29 января, 2:45 пополудня. Он лежал в прихожей рядом с кабинетом, в маленькой комнате, выкрашенной клеевой ярко-желтой краской, не в углу, как это водится, а посередине, головой к окнам, а ногами к двери, отпертой настежь в гостиную, выходящую окнами на мойку. Он лежал в гробу. Люди различных возрастов и званий, теснясь, медленно шли мимо него, они просачивались с улицы по черной лестнице через узенькую-узенькую маленькую дверцу и не торопились отсюда уйти. Он лежал в поношенном черном фраке, частное лицо, не более. В углу комнаты, примостившись на сундуках, художник торопился запечатлеть его для потомства, а в головах бессменно стоял Никита, парадно одетый, пугающе трезвый. Он лежал головой к окнам и ногами к двери, ведущей в гостиную. Этой двери, оттесненной толпой, жались его друзья — Жуковский, Вяземский, Тургенев, Карамзины. Время от времени они уходили вглубь квартиры к жене. А толпа не убывала. В тесноте трудно было обойти гроб. Люди медленно поднимались на ступени низкого катафалка, обтянутого черным сукном, благоговейно и осторожно прикасались губами к его рукам и, долго оглядываясь, уходили, чтобы уступить место другим. Теснота и восковой дух, тишина и чей-то шепот. Он не знал их, возможно, никогда не видел при жизни. Какой-то гвардейский офицер, корнет по чину, невысокий, оттиснутый к стене, не отрываясь, смотрел из-за голов, глядываясь сухими, неподвижными глазами, в резкие мертвые черты, напружинившиеся на лбу жилы. Потом быстро приник к гробу, поцеловал большую узкую кисть и вышел на улицу. День был пасмурный, оттепель. Протискиваясь через толпу, корнет обернулся к завешенным окнам, и из глаз его потекли слезы. Встречным движением шли люди мимо закрытых парадных дверей, мимо стоящих у ворот двух полицейских солдат, поднимались по узкой лестнице к маленькой в полтора аршина швейцарской двери, на которой от руки углем кем-то было написано «К Пушкину». А поздно ночью, когда дом ненадолго до утра наконец пустел, к нему приходил Жуковский. Присаживался на скамеечку и, подтыкая парчевый покров, как одеяло, снова и снова мучительно вглядывался в его лицо – пытаясь что-то понять для себя. Старый друг, кажется, в первый раз в жизни он сам нуждался в помощи. Так было 3 дня. Толпы народа на улице перед плотно занавешенными окнами. Так нескончаемый поток посетителей, заплаканные и потерянные друзья, босящий дьячок в черной ризе, сыпкой марево свечей, перепутанные дни и ночи. А когда наступила 3-я ночь, в которую назначен был вынос, и самые близкие друзья собрались, чтобы в узком кругу без посторонних глаз проститься с ним, комната вдруг заполнилась голубыми мундирами. Это прибыл начальник штаба корпуса жандармов Дубельт в сопровождении 20 своих офицеров. Он оказался в окружении жандармов, их было больше, чем друзей. Как под конвоем потрясенные друзья вынесли гроб из дома и в темную полночь без факелов перенесли его, проводили его в полночь в конюшенную церковь, и он впервые за многие дни остался один. Наталья Николаевна Пушкина, с душевным прискорбием извещая о кончине супруга ее, двора его императорского величества камер-юнкера Александра Сергеевича Пушкина, последовавший 29-й день сего января, покорнейше просит пожаловать к отпеванию тела его в Исаакиевский собор, состоящий в Адмиралтействе 1 числа февраля в 11 часов до полудня. На следующее утро 1 февраля в 11 часов состоялось отпевание в конюшенной церкви. Маленькая конюшенная церковь, а не та, что была объявлена в приглашении, не могла вместить всех желающих, да и пускали только по строгому выбору, поэтому на площади перед церковью нельзя было протолкнуться. Она была усеяна экипажами и публикой, и полицией, а народ все пребывал. Церковь была заполнена знатью, весь дипломатический корпус присутствовал, впускали в церковь тех, кто в мундире или с билетом. Литераторы, журналисты, дипломатический корпус, актеры, сановные знать, светские дамы. Было все очень торжественно и долго. Служил сам архимандрит и 6 священников. Он лежал под их взглядами спокойный, терпеливый. В церкви были все, кого он знал, и те, кого он любил, и те, кого не любил. И те, кто любил его, и те, кто не любил его, и те, кто был ему ненавистен. Началось прощание, рвались к последнему целованию. Желающих было так много, что теснотой разорвали фраку князя Мещерского. Скромно простились близкие, лицейские товарищи, друзья. Жуковский обнял его и долго держал безмолвно на груди своей. Последним прощался Крылов. Тяжело облокотившись о край гроба, он долго, пристально всматривался в его лицо, словно ища ответа на мучивший его вопрос, почему вот он, больной, старый, должен провожать его, молодого, полного сил, здоровья. Он не отошел и тогда, когда подняли гроб и вместе с Жуковским, Тургеневым и другими друзьями подставил свое плечо. Медленно двинулись к выходу. Толпа, сплошь заполонившая площадь, народ в домах и на набережной Мойке, обнажила головы. При выходе из церкви шествие на минуту запнулось. На пути, на ступеньках, лежал кто-то большого роста в рыданиях. Его попросили встать и постраниться. Это был князь Вяземский. Все это мелькнуло перед взорами собравшихся на площади только на минуту. В узком пространстве, расчищаемом полицией, гроб развернули и внесли в расположенные рядом с церковью ворота, в конюшенный двор, где находился заупокойный подвал для принятия тела. Взоры всех присутствующих на площади провожали гроб в глубину ворот, пока он не скрылся там. Еще не скоро стал расходиться народ. Снова мелькнуло в толпе побелевшее от мороза лицо молодого корнета, которого сегодня на площади никто еще не знал. Никто, кроме нас. Ночью, когда заснет Петербург, он отправится в последнюю дорогу. 2 экипажа будут лететь без остановки в ночь и пургу. В дорожной карете вместе с жандармским исправником Александр Иванович Тургенев, провожающий к месту последнего успокоения, а впереди, рядом с укрытым рогожей гробом, не оставляя его ни на час, Никита. Если бы в те далекие дни существовали современные средства связи, то над белыми просторами в снежных вихрях, перебивая друг друга, летели бы слова. И вдруг пришли и сказали, что он убит, что его больше нет. Я вышел из канцелярии в коридор, и горько, горько, не владея собой, отвернувшись к стене и закрывая лицо руками, заплакал. Тоска ножом резала сердце, и слезы лились в то время, когда все еще не хотелось верить, что его уже нет. Я не мог понять, чтобы тот, перед кем я склонил мысли на колени, лежал бездыханным. «Плачь, мое бедное отечество». Не скоро родишь ты такого сына, на рождении Пушкина ты истощилась. Не мог щадить он нашей славы, не мог понять сей миг кровавый, на что он руку поднимал. Никакой вести хуже нельзя было получить из России. Как странно, Боже, как странно, Россия без Пушкина. Я приеду в Петербург, а Пушкина нет. Я увижу вас, и Пушкина нет. Пуля, поразившая Пушкина, нанесла интеллектуальной России страшнейший удар. Ни одной стране не дано, чтобы в ней больше, нежели один раз, мог появиться человек с такими выдающимися и такими разнообразными способностями. Наши журналы и друзья Пушкина не смеют ничего про него печатать, с ним точно то, что с Пугачевым, которого память велено было предать забвению. Пушкин убит, Яковлев, как ты это допустил? У какого подлеца поднялась на него рука? Яковлев, Яковлев, как ты мог это допустить? Наш круг редеет, пора и нам убираться. Но это будет потом. Эти горькие слова долетят позже, когда письма придут к своим адресатам. А сейчас есть с трудом вырытая могила в промерзшем грунте, фонарь, стоящий в темноте утра у раскрытой могилы, несколько мужиков, жандармский исправник, две соседки по имению, немолодой полный человек, спутник первой дороги в лице и этой последней, и ревмя ревущий, с намерзшими на щеках сосульками слез, крепостной человек Никита Козлов. Наступит в этом идущем феврале утро, когда Василий Андреевич Жуковский войдет в свой кабинет, куда будут доставлены бумаги из квартиры на мойке. Ему предстоит рассортировать, описать и прорегистровать эти бумаги. Вздыхая, он примется за работу. События последних дней живо стояли перед ним. Он горько сетовал в мыслях своих, мысленно спорил и сокрушался горько, что не удалось убедить, не удалось отвратить дорогого человека от того, что определило ему путь, приведший к смерти. Спор продолжался, партнер молчал. Василий Андреевич одерживал верх в споре. Его это не радовало. В тишине комнаты шелестели бумаги. Жандармы неподвижно сидели у дверей, молчаливые и неведающие свидетели неслышного спора. Василий Андреевич одерживал верх. Но рядом с горьким ощущением своей правоты, рядом с непроходящей болью в нем рождалось постепенное изумление. Все чаще в бумагах натыкался он на ранее неизвестные ему. Эти строки, открывающие ему, чем жили сердце и мысли человека, уже стоявшего на смертной дороге, эти строки не соглашались с ним. Василий Андреевич переворачивал бумаги, вносил в реестр. Их было много, неизвестных ему ранее, несогласных с ним мыслей, стихов удивительной силы и непреклонности. Он снова вспомнил поразившее его выражение лица покойного в первые минуты наступившей смерти. И вспомнил он другое, отдаленное 20 годами. Вспомнил он, как сидел перед ним, спящим, юным, с изумлением, вглядываясь в его лицо. И вдруг одновременно с этим воспоминанием его обдало горячей волной, жаром. С листа, который он только что взял в руки, полоснули слова: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». В тишине кабинета, пренебрегая могилой, протянулся к нему спокойный, уверенный, живой голос. Закончим и мы этими гордыми словами, гордо и ясно, трезво оценивающими прожитую жизнь, масштаб ее. Вчитываемся в них медленно, слово за слово, как в первый раз, открывая их для себя вновь с тем же изумлением и потрясением, как это произошло в то отдаленное от нас холодное февральское утро. Нет, если я не умру. Душа в заветной лире, мой прах переживет и тленье убежит. В пустых комнатах квартиры в доме 12 по набережной Мойке разнесся протяжный перезвон. Куранты на часах русской истории отбивали ход времени. Смерть отступала, освобождая место бессмертия.